аудио консультации. Книга пятая. Причины болезней. Глава онкология. Так, ну давайте начнем с проблемы. Итак, есть опухоль, которая признает онкологической. И возникает вопрос, почему она возникла и как она возникла. Вот я хотел бы узнать мнение нашего друга о том, как он представляет причины появления онкологии. Вы имеете какую-то представу о том, что бы могло быть причиной возникновения этого народа, этой раковины? Jo, já mám představu, že to bylo na základě potlačování, zadržování nějakého vzteku, hněvu, jakoby potlačování sám sebe. On říká, že to mohlo vzniknout podavlením samého sebe, hněva jakého-to. Понятно. Но я расскажу свое мнение из своего опыта, что я знаю по этому. Почему медицина не может разобраться в причинах онкологии? Потому что медицина исходит из приоритета физического тела. Медицина proto nemůže říct, z čeho vzniká онкология, protože oni vychází z těla. Я смотрел, когда начинал свою деятельность, я заметил, что болезнь сначала приходит на уровне полевом. На уровне полевых структур идет деформация, искажение, какие-то нарушения, и потом, через несколько лет, они уже начинаются в теле. То есть тело вторично, а первичное – это вот как раз деформация информационных полей человека. Же первотнее всегда приходит деформация ямных структур около тела, а потом аж за несколько лет все это проявляется в теле. Потом я понял, что то, что я называю информационными полями или кармическими полями, это тот уровень, где находятся наши эмоции. По сути дела, это наша душа. А потом пан Лазарев похопил, что эти ямные структуры, это эмоции, а, конечно, это душа. То есть деформации нашей души приводят к заболеваниям тела и заболеваниям судьбы. То знамена, что деформация нашей души приводит к немоциям тела и осуду. Тогда я понял механизм, как грех приводит к болезни. А тогда пан Лазарев похопил механизм, как грех приводит к немоции. Когда у человека правильная цель, то правильная цель формирует правильную функцию, а функция – орган. Если у человека цель – познание Бога, развитие, уподобление Всевышнему, то тогда функция работает нормально. Далее. Аудиоконсультация сокращена на некоторые фрагменты перевода. Когда человек начинает привязываться к чему-то, поклоняться кому-то и чему-то, кроме Бога, у него возникает потеря энергии, перерасход энергии. Привязанность... Если человек начинает приплутаваться к ничему, так он приходит о великую дозу энергии, великую давку. Привязанность к кому-то или чему-то – это всегда больший расход энергии. И приплутанность к ничему, або к некому, это всегда великий выдай энергии. Наши чувства и наши желания связаны с энергией, это вид энергии. Наши поцитки совпадают с энергией, это друг энергии. Поэтому, когда человек отказывается от любви, то этим он сужает свои энергетические возможности и создает себе проблемы. Так что, когда человек зрекался ласки, так потом его возможности се зменшают и приводят к проблемам. Значит, что такое грех? Грех – это когда человек нарушает первую заповедь «возлюби Бога превыше всего». Что это грех? Грех – это когда человек порушает первое приказание «милуй Бога наде все». Зачем надо любить Бога больше всего? Proč potřebujeme milovat Boha nade vše? Потому что Бог является источником всего во Вселенной, и Он постоянно дает энергию любви и жизни. И подсознательно мы эту энергию принимаем, только поэтому мы существуем. Потому что Бог есть здрой всего во Весмиру, а потому, когда мы это принимаем, так потому нам дава возможность жить. Поэтому подсознательно мы все верующие. Если же возникает зависимость, которая приводит к агрессии, то получается следующее. Я привязываюсь, у меня идет повышенный расход энергии. Потом я боюсь потерять, у меня идет агрессия. А потом агрессия разворачивается против меня, и происходит еще большее падение энергии. Že když člověk se připoutává k něčemu, tak on začíná přicházet o hodně energii. Pak začíná bát se o to, že přijde o to, k čemu je připoutaný, přichází ještě víc a vzniká agrese a potom ta agrese se obrácí proti člověku samotnému. Já smatřil, jak organizm reaguje na potěru energii. Že se díval na to, jak organismus chová se při ztrátě energie. Je to může být obecná ztráta. Dopustím, člověk sažalí to prošlo, ale nepřijímají toho, co přišlo. To může být ztráta jako v celková. Například člověk lituje minulosti a nepřijímá to, co se stalo. Tím on vnitřně jak by bojuje se vším vesmírem, jistě, u něho ztrácí se síly. A tím on bojuje, válčí s celým vesmírem a tím přichází o svoje síly. Organizm na potěru energie reaguje tak, že jak když jestli zajít v chladnou vodu. To je, člověk vnitřně zažimají se sasudy dla toho, aby jak-to zachránit teplo energie. Že organismus na to reaguje stejně tak, jako když vcházíte do vody, že zužují se všichni ty sasudy. Cévy, ano, přesně. Zužují se všichni cévy. Ano, a vy si dostanete do toho stavu, kdy vlastně jste v pozoru. Při zužení sasudov, které jde dlouho, а это бывает, когда человек обижается, долгое время в состоянии стресса, в себе несет стресс, то почки не могут прокачивать кровь, потому что сосуды сужились. И сердце, чтобы осуществить нормальный такой же, такую функцию, начинает повышать давление. Сердце повышает давление, но это для него большая нагрузка. А это велика затяжь про сердце. И в конечном счете сердце может повысить давление настолько, что начнут лопаться сосуды. Или просто другие болезни. А наконец этот тлак может завышить настолько, что начнут праскаться цепи. Почему в мире на первом месте сейчас смерть от сердечно-сосудистых болезней? Почему сейчас в свете наибольшее людей умирает от сердечных болезней? Потому что раньше люди верили в Бога, интуитивно даже, подсознательно, и принимали происходящее, не боялись, не переживали, особенно за будущее, старались простить обидчиков, поэтому у них внутренне была гармония. А сейчас человек как бы борется с божественной волей, не может, соответственно, принимать стрессы, и это дает проблемы. Есть общее падение энергии, на это реагирует повышение давления. Если начинается падение энергии, как правило, повышается давление. Но это общая энергия, когда падает. А есть еще местный, так сказать, иммунитет, местная энергия, которая может быть в норме, а может истекать из органа. A ještě existují ty lokální místa, kde taky může v konkrétním místě, v té lokalizaci, unikat energie. И если здесь начинается деформация поля и отток энергии из тела, то сначала возникает как бы боль, непонятная, без видимой причины. Если прийти к врачам, они ничего не найдут. Но боль есть, она периодически повторяется, это знак. Энергия начинает вытекать из этого места. Поэтому, если человек очень сильно обиделся на родителей, а обижаться опаснее всего на близких людей, то вот эта обида, это недовольство и неприятие, начинают потом становиться причинами потери энергии, а потом уже может быть и онкология. Если человек, скажем, перед зачатием детей или во время беременности своих детей прошел какие-то неприятности и был недоволен судьбой, недоволен собой, и это все прошло внутрь, то он детям, у детей как бы отнял энергию, и когда у них проблемы, то он должен подсознательно вернуть им эту энергию. Это может становиться причиной онкологии. Почему Христос говорил «возлюби врагов своих»? Снаружи мы можем работать по принципу око за око, зуб за зуб. То есть меня толкнули, я ответ толкнул. То есть это конфликт. А вот внутри я не имею права на обиду отвечать ненавистью, обидой и осуждением. То есть заповеди Христа обращены к душе, а не к поведению, не к телу человека. To znamená přikázání Ježíše obrácení duše, ne k tělu člověka. Вот почему он говорил, ударили по одной щеке, подставь другую. То есть близким, особенно людям, в ответ на обиду ни в коем случае нельзя как бы мстить, ненавидеть, осуждать, держать в себе обиду. Приведу пример. Например? Человек ходил на мои семинары, и вдруг потом написал письмо о том, что у него 12-летней дочки анализы показали рак. Лимфоузлы на шее были, сделали первые анализы, сказали онкология. Jeden pan, který navštívoval semináře pana Lazareva, že napsal mu dopis, že najednou zjistili u jeho dcery lymfouzly. Prostě rakovinu v oblasti krku. Já pogovoril s ním, vyjasnil, že u něho žena beременна. Když oni promluvili, tak zjistil, že jeho manželka je těhotná. Já poněl, v čem dělám. A tehdy pan Lazarev pochopil. У девочки начиналось половое созревание. Это в этом случае идет как бы активность инстинктов, и у человека уровень гордыни и ревности растет. Же у мальчишки начиналась зровно пуберта, а в том-то období нарастает уровень пищи, а таки увеличивается инстинкты, так. И она, не подозревая ни о чем, у нее вспыхнула ревность, о которой она не знала. И внутренне она пыталась убить конкурента, своего брата или сестричку. А Вольчичка вообще о том не тушила, то начало нарастать, а она внутренне начала задумываться конкуренции, то знамена то мимино, тише, мамы. Я сказал, чтобы родители и вся семья молились и прощали близких людей за обиды, измены, за любые несправедливости, потому что все от Бога, и внутренне нельзя протестовать, ненавидеть и ревновать. 3 дня вся семья молилась. Они там молили 3 дня. Потом поехали, пересдали анализы в другой город, это под Москвой есть такой центр Дубна. И там анализы показали, что все нормально. А потом ели до иного места, уделали засе тесты, а съестили, что ручечка уж была здрава. То есть энергетика восстановилась. То знамена они набратили справу энергии. Обычно так. Небольшой отток в каком-то месте – это боль. Если то, потери энергии больше, то тогда, если это орган, у него начинает разрушаться функция, а если это кожа, скажем, то возникают гнойники, язвы и прочее. Если этот отток энергии очень большой, то тогда либо усыхает орган, либо раковая опухоль. Když ten odtok, unik energii teda je hodně velký, tak potom buď ten orgán usychá, vysychá, anebo je tam rakovina. Еще одна причина онкологии. Американский один из врачей, онкологов ведущих, сказал, я заметил, что рак начинается у тех людей, которые сложили крылья. Еще американские ведцы заявили, что раковина начинается у тех людей, которые сложили крылья. Когда у человека рухнула мечта, какая-то цель, а у него нет главной цели, как любви к Богу, то тогда у него возникает отчаяние, депрессия, и это приводит к онкологии. Если они стратили некую цель, а целем не была ласка к Богу, так потом у них начинает быть некий друг депрессии, а то приводит к онкологии. Поэтому для того, чтобы, вот когда ко мне обычно приходят с онкологией, приходили, я говорил, что они говорят, делать операцию или нет. Я говорил, я с врачами не спорю. Вы можете просто сдать анализы, потом поработать над собой, пересмотреть многое, сдать опять анализы и посмотреть, что скажут врачи. То есть, если есть динамика положительная, то тогда есть смысл, может быть, немножко перенести операцию. А если никаких изменений, тогда нужна химиотерапия, операция и прочее. С чего начинается работа над собой? С чего начинается работа над собой? Значит, ограничение в питании, то есть минимум еды, чтобы привязанности уменьшить. Аби зменшить припутанности, е потреба менее есть. Или можно три дня вообще на воде посидеть. A nebo vůbec třeba 3 dny být jenom na vodě. Potom prostit všech, особенно blízkých. Pak odpustit všem, obzvlášť blízkým. I zdělat to ne jeden raz a ne 2 razy. Mnohokrátně, pokud to, co nazývá, duša nepoletí, pokud nestane lehko na duše. A dělat to ani jednou, ani dvakrát, ale pořád opakovat dokola, pokud nepřijde pocit takového letu, jako letu duši, lehkosti. Чтобы это было более эффективно, можно это писать на листке бумаги, вот слова прощения, и даже вслух говорить, обращаясь к тем, на кого мы обижались. Je ještě lepší pro zvětšení efektivnosti třeba to psát na papír a nebo taky říkat třeba i směrem k tým lidem, na který jsme se uráželi. Нужно понимать, что покаяние это не выпрашивание здоровья, не выпрашивание прощения, как бы как отсутствие наказания. Покаяние это есть изменение человека. Je potřeba pochopit, že pokání to není jako žebrání zdraví, jo? Že to je pokání hlavně je skutečná změna sebe. Je to změnění charakteru. Změna charakteru. Вот у Христа одна из заповедей гласит: блаженны искренние, блаженны чистые сердцем. Ježíše jedna z přikázání říká blahoslovení čisté srdcem. To je, že to lidé z mé točky zřejmě iskrně. To znamená, že to jsou upřímné lidi. Proč je důležitá iskrnost? Proč je důležitá upřímnost? Jestli člověk mě obídil a já promlčal a vše vnitři sebe držu, já jeho nevolně budu osuzovat. Když člověk mě urazil a já to všechno skryju v sobě, tak já chtěc nechtěc budu se na něj urážet. А презрение и осуждение – это убийство на тонком плане. Odsuzování a přezírání je to vražda na jemných úrovních, plánech. И это неизбежно закончится разворотом программы самоуничтожения и потери энергии. А то-то кончи пузе оточкой на программ себезничения. А если я высказал свою обиду, что я считаю, что меня обидели, почему, пытаюсь разобраться, это уже воспитание. А když я о том mluvím a chci se dozvědět, proč mě urazili, toto je už proces výchovy. То есть вместо уничтожения я стремлюсь к развитию. То знамена, že já už neničím, ale já směruju k rozvoji. Потом нужно пройти все моменты главные жизненные, где был отказ от любви. Под, как говорится, под видом обид, сожалений, неприятия судьбы, недовольства собой. Ошибка многих людей, которые прочитали мои книги, в том, что они молятся и просят прощения за гордыню, за высокомерие, за какие-то поступки. А смысл сводится к тому, что все сводится к одному главному греху – отречению от Бога, отречению от любви. То есть лучше просить прощения не столько за обиды, сколько за то, что человек отрекался от любви, обижаясь. Энергия обиды должна превращаться в энергию воспитания себя и другого человека. То знамена, что энергия урашки бы си мела предтвожет энергии вихови себе и другого человека. Так вот, когда многократно проживаешь все ситуации с любовью, принятием божественной воли, в конце концов должно появиться ощущение радости и легкости. Вообще, чувство беспричинной радости говорит о том, что у нас есть свободная энергия. Это значит, что у нас нет потерь серьезных энергий. Значит, ненависть гораздо менее опасна, чем презрение и осуждение. Ненависть je méně nebezpečná než přezírání a odsuzování. Обида, ненависть – это агрессия к конкретному человеку, а презрение – это как бы на тонком плане презрение к его сути. То есть презрение как бы хочет убить его, его детей, потомков, его родственников, всех, кто с ним связан. Вот я считаю, что моя критичность, как опасный весьма процесс – появлялось потому, что я стеснялся говорить правду людям, высказывать свои претензии. А пан Лазарес з'їстил, що його критичність се об'явувала тоді, коли він се стидів різ другому чоловіку о то, що власне мав би йому říct. То есть, когда я не вижу божественной воли в происходящем, то у меня автоматически будет расти внутренние претензии. Же, když не види Божьей воли в том, что се деє, так автоматически в нем будут нарастать нароки. Вот как, что происходит с подсознанием человека, который каждый день молится? То се деє с подвірюєм человека, который каждый день се молит. Он в молитве испытывает благоговение перед Богом, благодарность, принимает его волю. Он внутренне чувствует принятие воли Бога, вдячность к Нему. Он ориентируется на божественную волю, готов ее принять, готов ее исполнить. Он се ориентирует на Божью волю, а є připravený přijmout a виконать. Он признает, что все от Бога, и жизнь, и здоровье, и благополучие, все от Бога. Он узнавает, что всё от Бога, и живот, и благобыт. И его душа это принимает, и когда он, окунаясь в будни целого дня, начинает бороться за свои права, где-то поверхностно обижаться, внутри, в душе у него нет претензии и агрессии. То znamená, že když on už to má přijatý takhle a je takhle v systému, systematicky to přijímá, když on potom v životě začíná, v běžném životě začíná s někým vlastně dohadovat se, nějak konfliktovat, tak on automaticky už používá tento systém, že všechno přijímá a všechno je od Boha. I v modlitvě je velmi důležité, ne co člověk říká, a co on cítí. V modlitbě je velmi důležité ne to, co člověk říká, ale to, co on cítí. И главное здесь благоговение перед Богом, благодарность и принятие Его воли. А очень важно, здесь вдячность Богу и принятие Его воли. Ну вот приблизительно так я предлагаю работать, меняться, когда у человека проблемы такого плана. Takhle přibližně pan Lazarev navrhuje pracovat v tomto směru, když vlastně člověk má takovýhle problém jako u vás. Да, и молиться, молиться нужно в первую очередь, думая о душе, а не о физическом здоровье. Физическое здоровье это побочный продукт. А молиться в пьем молитвы je důležité myslet na duši, že prostě to tělo je jako vedlejší produkt. Почему часто онкология бывает в пожилом возрасте? Proč často онкологія vzniká в зрілому віку? Потому что с возрастом, особенно ближе к 60, падает энергия вообще у человека. Protože kolem 60 в целку клеса целкова енергія чоловіка. Поэтому если человек закаливается, Proto, když se člověk otužuje, занимается спортом, голодает периодически, постится, спортує, гладовий, держи пост, то у него высокий уровень энергии, и это профилактика от онкологии. А proto он má високий уровень энергии, а тото є превенція онкології. Что такое дурные привычки? Co jsou to špatné zvyky? Это привычки, которые как бы как катализатор, как стимуляторы заставляют выбрасывать много энергии, у человека появляется эйфория. Jo, že když člověk má špatné zvyky, tak když to dělá, tak tím se ztrácí hodně energie, která přivádí k euforii. Таким наркотиком может быть секс, работа, какие-то желания, страсти. Такого другого может быть секс, дрога, некие тоги, башня. То есть опасно, с одной стороны, перерасход энергии, а с другой стороны, опасно подавлять в себе энергию, потому что тогда подавление, когда мы давим в себе желание, то мы давим себе энергию, это тоже дает болезнь. Є небезпечно перерасход. Просто є небезпечний надмірний відей енергії, а є таки небезпечно потлачувати в собі ту енергію. Многие люди выздоравливают от онкологии, когда говорили, я теперь буду жить как, только как я хочу. То есть именно начала управлять душа, а не голова. Hodně lidí se uzdravovalo v okamžik, když se řeklo, že a teď já budu žít tak, jak já chci. A začínali se orientovat na svoji duši a ne na svoji hlavu. И поэтому лень, скажем, это религия считает лень пороком. Но лень – это и спасение наше от перегрузок. Náboženství uvažuje, že počítá lenost za něco špatného, ale ve skutečnosti lenost může kolikrát nám zachraňovat energii tím, že je to odpočinek. Umění, вот почему, когда человек медитирует, отрешается от всего, голодает, ему это помогает, особенно дыхательные техники, потому что он балансирует энергию, то есть энергия, которая бесконтрольно, незаметно вытекает, она останавливается, потому что когда человек концентрируется на отрешенности, на спокойствии, тогда идет балансировка энергии. Так, ну вот для начала, я думаю, этого достаточно. Такое тут про зачаток. Я супер. Mm-hmm. Так něco jsem там уж познал в том, что říkal пан Сергей. Určitě там je и nějaká urážka, kterou jsem třeba nestřebal, která se mě někde možná uložila. То, о чем вы говорили, так господин Йозеф кое-что в себе нашел, также это могла быть и обида, которую он не совсем проработал. Да, вот многие, еще ошибка, прошу прощения, еще ошибка многих людей, они приходят ко мне на прием и говорят, вот я прочитала ваши книжки, я мужа простила, почему я болею, вы говорите, что я его не простила. Я объяснял, ваша голова простила, а ваша душа не простила. Чтобы простила душа, нужно десятки раз прощать. Проходите эту ситуацию, чтобы вы уже не смогли обидеться. Потом, есть периоды в жизни, когда намного выше ответственность за ошибки. А бывай о камжике в животни, где се звечуе зудповедность. За обмыли, за хиби. Это половое созревание. Первая любовь. Это пуберта, первая ласка. Встреча с мужем, женой, будущим. Сеткание будущих манжелу. 3 года до зачатия ребенка, беременность. 3 роки перед початием дитяте, пак тяготенстві. И здесь, если человек не проходит испытаний, которые ему даются, то это все передается детям. А když tady třeba вы не пройдете ті зкушки, які вам дають зі згори, так то передавати своїм дітям. Это сказывается на характере детей, на их здоровье, на их судьбе. То се пак одражі на характеру дітей, на їх здоров'я, на їх осуду. Поэтому, посмотрев на детей, мы можем сказать и определить, много ли ошибок мы сделали перед их зачатием. Proto, když se podíváme на свои дети, můžeme říct, kolik omylů jsme udělali před početím наших детей. Если молиться за детей, то главное, чтобы они сохраняли любовь к Богу, чтобы для них развитие, уподобление Всевышнему, стремление к Нему было главным смыслом жизни. Если се молить за дети, так є důležité то, що аби ласка про ні була найдуже в животі, аби про ні розвой а смірування к Богу було найдуже. Ну вот, я думаю, такая информация. Можна серйозно поработати вот с теми обидами. Дело в том, что сильная обида на любимого человека – это, как правило, одновременно нежелание жить. Є потреба сьогодні запрацювати з тими уражками, тому що заровень уражка на близького человека є таки нехтіння жити. І недовольство судьбою одновременно. А заровень і неспокійність з осудом. У меня на приеме была женщина, у которой начиналась онкология, я это увидел. Же мне одну сезонье с женой, у которой начиналась уж онкология. Я спросил, что она натворила, когда была беременной на 5-м месяце. Он си зептал, что се там стало, когда была тяготна в 5-м месяце. Она сказала, что она ничего не творила, а муж ей изменил. Она сказала, что она ничего не делала, але манжел ее зрадил, подведу с его женой. И у нее была такая сильная обида, что она бежала топиться. А она се так сильно уразила, что се хотела утопить. И соседи случайно увидели и остановили ее. že ji zachránili sousedi. Так вот, у нее шла онкология, у ее дочери 17-летней, бесплодие и отсутствие семьи. Takže ona teď, k ní se blížila onkologie a k její dceři 17-letý neplodnost a nebyl, nemožnost mít rodinu. A příčina je всего-навсего испытанная в течение получаса отчаяние, обида и недовольство судьбой. A příčinou tomu všemu bylo, byla to zoufalství, to nestá nespokojenost s osudem, během těch půl hodiny, co se běžela topit. My můžeme zabít o těch věcech, no naše duša pomní vždy. My můžeme zapomenout na tyhle věci, ale naše duše na to pamatuje vždy. Поэтому главное испытание, которое мы проходили, нужно пройти еще раз с любовью, прощением и изменением характера. Proto důležité zkoušky, které jsme možná tehdy neprošli, je zapotřebí projít znova v sobě s přijetím a ještě raz s přijatím. Сохранение любви, принятием божественной воли. И лучше. Да и готовностью изменить, улучшить характер. С приятием Божьей воли, а с приправенностью изменить свою повагу, свой характер. И можно сделать анализы, какие-то онкомаркеры, скажем, вот сейчас и через неделю посмотреть динамику. Можете уделать тесты, třeba teď někde, а потом zase за týden. A tímto můžete zkontrolovat svůj vývoj tady v tom posun. Protože jestli člověk nащупuje reálnou příčinu, to často opuchol исчезает za několik dní. Protože když vy vážně najdete příčinu vzniku tohoto nádoru, tak on může zmizet za pár dní. Jo. Tak to je právě ten problém. No, to je ten problém, jako najít tu příčinu. Что это как раз и проблема найти причину. Да. Ну, в конечном счете причина одна – это наше неумение сохранить любовь и неумение конфликтовать и общаться. Причина є пузе одна – то є неумінні заховати ласку, а неумінні конфліктувати і комунікувати. А сейчас весь мир поклоняется деньгам, и эта общая аура влияет негативно на нас тоже. А теперь целый свет збожнює пенізе а благобит, а тато аура целкова целого света таки ма влив на вас взаимно. Вот я говорю о том, что правильный конфликт, он позволяет здоровье сохранить. Tady říká pan Lazarev, že správný konflikt pomáhá zachovat zdraví. Мне рассказали историю. У человека был рак легких. Он пришел к целителю, а тот говорит, раздевайся. И взял кружку теплой воды и его полил. Приходи, говорит, каждый день. Jo, teď je taková, takový případ. Že pan měl rakovinu plic, přišel k léčiteli a ten mu řekl, svlíkej se. On se svlík a ten ho polil hrncem vody. A říká, choď ke mně takhle každý den. Na следующий день on vylil na něho 1,5 kružky vody, voda byla чуть прохладнее. Jo, že první den ta voda byla horká. Druhý den vylil 1,5 hrnce, а вода была трошечку уж менее горка. И так постепенно он довел до нескольких ведер ледяной воды. А так поступне начал на ней выливать аж до несколько киблу студеной воды. И у человека онкология прошла. А его раковина смезала. Вопрос. Как сработал этот механизм? В чем секрет? Отаска, в чем я таинстве? Как то зафунговало? И почему те, кто занимается моржеванием, перед тем, как входить в холодную воду, должны пожелать всем добра? a proč teda ty, kteří koupou se ve studené vodě, předtím, než do té vody vejdou, musí všem popřát všechno nejlepší. Потому что человек привык так, если мне неприятно, то я агрессивен. Если вода холодная, то у меня появляется раздражение, недовольство против такой воды. Že člověk je zvyklý, že když mě je nepohodlně a nepříjemně, tak začíná být agresivní. A když voda je studená, tak je to nepohodlí. A jestli já закаливаюсь, окунаюсь в холодную воду, но при этом у меня чувство радости, то это вроде бы противоестественно радоваться, когда должен испытывать недовольство. Но именно эта радость, это и есть инерция любви, которая дает нам энергию выздоровления. A právě tato radost, která se pociťuje během toho přebývání v té studené vodě, to je právě inercie lásky, která vlastně, jakoby je to, není to přirozené, protože člověk je ve studené vodě, ale pociťuje tu lásku, takže tu radost. Takže je to právě ten směr uzdravení. Если человек не радуется, когда он закаляется, он заболеет просто. Když člověk neraduje se, když se v procesu otužování, tak on onemocní. Вот почему Христос говорил: вы не делайте скорбных лиц, когда идет пост, вы должны радоваться во время поста. Proto Ježíš říkal, když se postíte, tak neděláte takový smutný obličej, musíte se radovat. То есть, когда человек лежит на иголках, на репликаторах острых, он должен тоже радоваться. Когда он делает дыхательные техники, он должен это делать на фоне радости. Когда он занимается спортом или физическим упражнением, он должен тоже радоваться. Тогда это только на пользу идет. Какие-то вопросы есть? В общем, мистер Йозеф понял все, о чем вы говорили. Это было так в общих. Общая информация, а еще хочу спросить насчет вот этой простаты конкретно. Это обиды на женский принцип? Да, это обиды и уныние. Оно, то и урашки, осклеченности. Я ему с самого начала сказал, что уныние, оно более опасно, чем обиды. Скличеність є більше небезпечніші, ніж поза уражки. І ще, поскольку ми зв'язані з дітьми, можна дітям об'яснити, що не можна обижатися, унивати, що будь-які испытания даються свыше, і нужно сохранять всегда любов. То есть правильное воспитание в этом плане дітей дозволить улучшить енергію всім. Можно сделать молитву в форме того, отдать это уныние и обиды Богу, чтобы он это превратил в... Přeměnil, jak jste říkal, do čeho? Jo, přeměnil v lásku, proměnil v lásku tady všechny ty věci. Jo, превратил в любовь, чтобы он эти обиды и уныние превратил в любовь. Можно так молиться? Мне кажется, это не совсем корректно. Дело в том, что это мы должны превращать обиды в любовь. Мы можем просить... Что это не совсем корректно, что мы бы не могли это претворить на ласку. Мы можем просить Бога, чтобы Он нам помог превратить наши обиды в любовь и в помощь. Мы можем просить Бога, чтобы Он нам помог превратить урашки и осклеченность на ласку. Да, да. Я разумею. Угу. Хорошо. Понятно. Ну вот, добрый, вот это главное направление, с которым надо работать. То есть главный смер, в котором я потреба працовать. Добре, добре. Буду на том працовать. Увидим, познам то таки подле крве, потом подле годнот. Будет, мистер Йозеф, будет на этом, в этом направлении работать. Потом сделает кровяные тесты. Анализы крови. Анализы, да. Да. ПСА-тест. Анализы PSA. Ну, есть, да, да, анализы PSA, это онкотестеры и так далее. Ну, хорошо, еще раз говорю, наше внутреннее состояние, изменить внутреннее состояние очень тяжело, это сначала кажется легко, но сначала идет очень туго, а потом очень легко. Вот так, вот так устроено. Ты внутренние изменения są velmi náruční, že ze začátku je to hodně těžce, a potom už se to rozjíždí a už je to lepší, lehčí. No, tak já jsem rád, že mě ukázal směr, jo, směr, kdy mám jít. On očiní, mistr Josef očiní rád, že vy mu podskazali napravlení. Хорошо, на здоровье. Я рад, что смог ему помочь хотя бы информационно. Через две недели. Обследования показали, что метастазов нет. Но опухоль присутствует. О чем это говорит? Может говорить? Либо что-то сделано неправильно, в покаянии, в пересмотре, в изменении себя. Либо это просто начальный этап, и гармоничное направление еще не прошло в подсознание. Поэтому я попробую опять изложить все, всю информацию максимально простом виде, и эта информация будет о самом главном, о корне любой болезни, о той проблеме, которую нужно решать каждому. Какие бы проблемы у него ни были. Это то, что называется грех дьявола, который лежит в корне всех грехов. Обычно нам религиозная традиция подает грех дьявола как возвышение над всеми. Очень важно здесь понимать, где первое звено, где последующее. Потому что именно нарушение приоритетов и ведет к проблемам и грехам. Грех – это промах в переводе. А промахнуться можно именно поменяв главные приоритеты местами, переместив маяки. Так вот, возвышение, превосходство над всеми – это не первое звено. Это результат утраты любви, отречения от любви. А потом уже, когда любовь уходит из души, тогда исчезает чувство единства, и тогда появляется потребность в защите своего эго, возвеличивание его, тяга к власти, которая будет защищать, и все остальное. Поэтому, когда человек проходит покаяние, процедуру покаяния, сначала он может просить прощения за обиды, осуждение, недовольство, недовольство судьбой. Он может снимать претензии к Всевышнему, обиды на близких. Потому что самая обыкновенная обида может тянуть за собой на более глубоком уровне презрение и осуждение, а под ними может открываться еще уныние, нежелание жить и отречение от любви. То есть ненависть, желание убить человека – происходят из обид, привязанностей. Обидчивый человек, он всегда привязан и зависим. А привязанности и обиды исходят из неправильного направления, неправильной цели. Я говорил о том, что цель формирует функцию, энергию, чувство. А чувство, функция формирует орган, то есть состояние физического тела. Если человек смещает, уходит от главной цели, то есть его целью становится не поклонение Всевышнему, а свое эго, свои желания, свои инстинкты, то дальше начинается искажение чувств, а потом уже проблемы на физическом уровне. Что такое поклонение Богу? В любой религии есть понятие поклона. Почему люди верующие кланяются? Потому что поклон, когда человек наклоняет голову, означает добровольную потерю контроля над ситуацией, постановку себя в зависимость от того, кому мы кланяемся. Поклон – это как бы доказательство того, что я свою волю, свои желания усмиряю в угоду желаниям того, кому я поклоняюсь, кому я кланяюсь. Поклон означает подчинение. Что такое подчинение Богу? Поклонение Богу. То есть принятие Его воли. Значит, выполняя волю Всевышнего, мы приближаемся к Нему и преодолеваем грех. Поскольку гордыня есть удаление от Бога, как сказано в Библии, то приближение к Богу есть преодоление гордыни, и преодоление греха. А именно грех ведет к болезням и несчастьям, и к преступлениям. Когда душа преисполнена грехами, человек становится либо преступником, либо тяжело заболевает, либо и то, и другое вместе. То есть грех разъедает душу, а потом тело. Можно усердно лечить тело, и при этом душа будет ухудшаться, потому что тело и душа связаны. Поэтому вольно или невольно, современная материалистическая медицина, которая во главу всего ставит тело, она будет приумножать психические болезни. И об этом говорит статистика. Большинство детей новорожденных сейчас имеют психические отклонения. Я думаю, это результат успешных достижений современной медицины. А теперь возвращаемся к главному греху. Мы должны принять волю Всевышнего. Но тогда вопрос, а в чем смысл воли Всевышнего? Чего хочет от нас Бог? Сначала вроде бы это неподъемный вопрос. Мы не знаем, о чем думает Всевышний, как он распланировал все заранее. Нам не дано этого знать. Мы можем лишь предполагать. Но восприятие Всевышнего, в этом восприятии зашифрован его образ, его воля, его лик. Для источника Всевышнего это сила. Он руководствуется страхом наказания. Для иудея Всевышний – это не только и не столько сила, сколько справедливость. И он движим пониманием того, что вера в Бога и следование заповедям выгодно для здоровья, для судьбы. То есть здесь движет не столько страх наказания, сколько заинтересованность, понимание того, что это на пользу. А для христианина Бог – это не только сила, не только справедливость, но в первую очередь любовь. Христианин исходит из понятия счастья. То есть не столько наказание сзади, сколько мотивация спереди. Когда человек понимает, что приближение к Богу – это огромное счастье для души, а человек именно душа, а не тело, в первую очередь, тогда познание и устремление к Богу становится естественным, естественной потребностью человека. В первом случае исчез страх, ушла вера. Во втором случае, если человек живет комфортно, у него все есть, то тогда выгода от веры, от выполнения заповедей его особенно не интересует, и он утрачивает тоже веру в Бога. Поэтому для язычника опасно отсутствие несчастья. Язычник верит в Бога до тех пор, пока есть возможность умереть, когда есть страх и когда есть несчастье. Для иудея вера в Бога ослабевает, когда есть благополучие, стабильность. То есть отсутствие несчастья он выдержит. Но именно комфорт, благополучие и стабильность для него опасны. Поэтому еврейский народ постоянно испытывает угнетение, проблемы. Это для него возможность верить в Бога. Христианства, по сути дела, на земле нет. Как заметил достаточно умный человек по фамилии Ницше, был на земле только один христианин, и того распяли. Но христианин должен верить в Бога и тогда, когда есть проблемы несчастья, и тогда, когда есть стабильность и благополучие, и благоденствие, и тогда, когда исполняются любые желания, когда у него удовлетворено не только тело, не только дух, но и душа. Язычнику нужны постоянные проблемы с телом. Боль, болезнь, несчастье, унижение. Иудею нужно для поддержания веры унижение духа. Крах будущего, несправедливость, унижение психологическое, унижение судьбы и будущего. Христианину для того, чтобы была вера в Бога, нужно унижение души в какой-то степени. Тому, кто еще не понял полностью христианство, но идет на этом пути. То есть унижение не только тела и духа, но и души, которое он должен пройти с сохранением любви. Унижение души – это боль, предательство, обида от любимого человека. Это несправедливость. И то, что называется плевок в душу, и несоответствие идеалам. И это самое тяжелое испытание, потому что нет большего счастья на земле после веры в Бога, чем любовь к близкому человеку, семья, дети и дружба. Вот почему Христос говорил, главный враг человека – домашний его. Если человек сохраняет любовь тогда, когда его обидел, оскорбил невольно или вольно любимый человек, то тогда он поднимается над всеми уровнями человеческого и начинает ощущать в себе божественное присутствие, свое истинное «Я». И вот это очень важно, это и есть возврат к Богу и преодоление греха дьявола. Что такое сохранение любви? это непрерывность чувства любви. Если человек просто накапливает, это хорошо, любовь и лечится, но он ее может за короткое время просто уничтожить отречением. И тогда нужно начинать все заново. А вот если человек привык к непрерывности любви, потихонечку, но непрерывно, часто, тогда он гораздо легче выдержит любое испытание. Что мы называем реальностью? То, что часто повторяется. То, что редко повторяется, становится иллюзией, потом чудом. То, что повторяется постоянно, это есть реальность. Так вот, для того, чтобы преодолеть грех дьявола, любовь должна быть непрерывной, часто повторяемой. Это называется любовь безусловная, когда она обращена к Богу во всех его проявлениях. В каждом человеке нужно видеть образ Божий. И сохранять любовь, невзирая ни на какие перетряски, унижения, боли и потери. Это и есть переход от человеческого я к божественному. Потому что божественное я вечно, оно независимо и оно не страдает от потерь. А человеческое я родилось, значит, должно умереть. И оно боится смерти, разрушения и, соответственно, агрессивно реагирует. Почему Христос, почему не понимали Христа? Потому что не могли вместить логику его. Для человеческой логики, божественная логика местами понятна, местами совершенно бессмысленна или опасна. Потому что по логике божественной любить нужно и врагов. А по логике человеческой, чтобы спастись и выжить, их надо ненавидеть и бояться. Так вот, логика божественная на самом деле является на внешнем уровне и логикой человеческой. Врагов нужно любить внутри, а снаружи нужно с ними бороться, без ненависти и страха. Борьба – это и есть победа. Для чего нужна победа? Чтобы подчинить себе другого. Для чего подчинение другого? Чтобы он стал похожим на нас, выполнял наши желания. То есть победа – это и есть путь к единству. Так вот, человек любящий, готовый меняться и развиваться, мирным путем может добиться того же, что другой добивается войной. Поэтому любящий, добродушный и устремленный к развитию человек может не ссориться с любимыми людьми, не агрессивно себя вести в семье, а через добродушие и гармоничное состояние помогать другим измениться и идти в том же направлении. Умение безусловно любить, умение видеть божественную волю во всем происходящем и первую реакцию давать как чувство любви. Это умение преодолевать основной грех, который гнездится в нашей душе. Никогда не расставайтесь с любовью. Не расставайтесь с любимым человеком, который вас обидел. Не думайте о нем плохо. Его поведением управляет Всевышний. Не осуждайте и не ругайте его. Ругань, как оскорбление и унижение, недопустимо. Высказать свои претензии, свои обиды можно, осуждать нельзя. Это очень важно. Если первые этапы когда человек хочет пересмотреть свою жизнь, начинается с покаяния. То есть человек вспоминает все свои агрессивные, обидчивые, агрессивные поступки, агрессивные чувства и просит за них прощения, то потом нужно просить прощения только за отречение от любви. То есть сначала человек работает с органом, потом он работает с функцией, а потом он работает с целью. Материальное воплощение органа – это поведение, поступки свои. Агрессивные чувства – это функция. А поклонение кому-то, кроме Бога, это есть неверная цель. Поэтому в конечном счете нужно просить прощения за отречение от любви как главной цели и смысла жизни. Просить прощения за то, что, отрекаясь от любви, мы утрачивали связь с Богом. И проходя заново все те ситуации, где мы через обиды, осуждения, уныние отказывались от любви, нужно проходить, проживать их заново, повторяя: «Я сохраняю любовь, я принимаю волю Всевышнего. Бог есть любовь, Бог нас любит». Вот это желательно делать каждый день. Лучше производить однодневные или трехдневные голодания. Тогда легче будет почувствовать то, что вы говорите. И здесь нужно над собой поработать очень серьезно. Если мы не искореним причин греха и болезни, нам сложно будет бороться со следствиями. Этот текст, который я сейчас диктую, можно будет один раз перевести, а потом переводить не надо. Даже если он не знает русского языка, ему не надо анализировать и вдумываться. Как раз информация в любой речи, в любом тексте, она проходит не через голову, а в первую очередь через чувства. А ему нужно голову отключить, потому что когда сознание выходит на первый план, оно давит чувства, и начинается смещение приоритетов, искажение маяков и отречение от любви. На первом плане должна быть любовь. Главным маяком должно быть чувство любви. А рассудок уже потом. Так вот, для того, чтобы рассудок успокоился, лучше слушать то, что я сейчас говорю, ни о чем не думая. Информация все равно пройдет и будет работать. Нужно думать только о любви, о принятии божественной воли, о добродушии, о готовности пожертвовать материальными, духовными, душевными ценностями и жизнью ради любви. Так что пускай он работает в этом направлении. В любом случае, изменятся анализы или нет, душе это поможет. Это главное. Глава «Нарушение работы кишечника». Итак, давайте по порядку. У матушки начались боли в животе когда? 5 дней назад, да? Да, в среду. В среду. Это случилось к вечеру. Так, какие боли? Резкие, тупые, периодические, знаете, постоянные? Нет, ноющие, постоянные, но вначале вроде низ живота, потом вроде верх живота, теперь болит весь живот. Понимаете, типа как кишечная колика. Но колят ножку, и никакого результата. Потом поставили гастрит. Господи, стали пить лекарства гастрита. Никакого результата. Теперь вызвала опять неотложку. Они говорят, да нет, это явно что-то с кишечником. Понимаете? А это ж надо ложиться, какие-то гастроскопии, колоноскопии. Что-то вот это делать. Они говорят, не будем класть, и все, нет показаний. Представляете, вот она лежит, вот живот болит, он раздут у нее, он у нее огромный. А, вот, и тошнит, вот еще рвота, конечно, рвота, но поноса нет при этом. А чем она питается, что она ела до этого? Вы знаете, последнее время она очень снизила, значит, ну, в принципе, диету старается держать, потому что у нее самочувствие вообще не важное уже последние лет 10. Вот. Но у нас были посиделки, и она съела кусок торта. И вот, может, это ее подкосило. Но тоже, знаете, как не сразу, через день это получилось. Вот. Мы съели с ней гороховый суп и пельмешки. Собственно, у меня все хорошо, а у нее вот началась такая вот история. А сладкая когда была? А сладкая во вторник была. Это до супа, я не совсем говорю. До супа, накануне. Понятно. Ну, попробуем. Попробуем какую-то модель создать. Значит, чем вредно сладкое и почему мясо тяжелая пища? Хотя вроде она переваривается легче всего. Чем вредно сладкое? Ваша точка зрения? Ну, наслаждение, удовольствие, праздник, как говорится. Ну, мне кажется, понятно. Праздник души. Ну, праздник, да. Это хорошо. Только, сказать, удовольствие – это тоже хорошо. А что под праздником и удовольствием? Под праздником, что допинг – привычка идет. Привычка, потом хочется все больше, больше. Ну, это понятно. Но все-таки чем вредно сладкое? Ну, вот еще я помню, что, знаешь, это аналог наркоты. А что дает наркотик? Ну, наркотик дает... Ну, как сказать, выжимание как бы энергии, что ли, да, вот получается, насильственное такое. Правильно. И через любовь. У нас вспышка, да, энергии ассоциируется с удовольствием. Да. Чем опасно сладкое? Когда мы едим сладкое, ведь у нас вся еда, она трансформируется потом в сахара. Угу. То есть сладкое – это конечный продукт, который очень легко усваивается и нужен организму. Но когда мы извне потребляем сладкое, то здесь то, что называется, работать не надо. Сразу идет халявная энергия. В результате что происходит? В результате резкое торможение работы кишечника, потому что ему не надо работать, энергия получена. То есть каждый человек должен выделять энергию на то, чтобы двигаться, развиваться. И на еду тоже выделяется энергия. И получается, что, скажем так, на растительную пищу больше выделяется энергии, чем на мясо. И гораздо больше, чем на сладкое. Я где-то читал, что когда человек ест сладкое, у него прекращается процесс пищеварения. Потому что зачем переваривать еду, когда уже энергии достаточно? Таким образом, вот я говорил о том, что диабет – это есть результат там ревности, невозможности принять разрыв отношений, так? Да. И одновременно диабет бывает у человека, когда был сильный стресс, но это как бы тема гордыни, а не ревности. Как это можно связать? Значит, когда человек долго и много ест, переедает, у него забивается тонкая энергия, потому что слишком много внешней энергии он получает. И начинается снижение главной жизненной энергии. И, соответственно, когда главной жизненной энергии мало, то человек на любой стресс реагирует с повышенным перевозбуждением. Энергии-то нет. И когда орган печени, поджелудочной, они связаны с общением с окружающим миром, когда они начинают работать на перегрузке, то в первую очередь проседает поджелудочная, появляется диабет. Поэтому для того, чтобы, скажем так, профилактика лечения таких заболеваний и стрессов, один из лучших моментов преодоления стресса, знаете, какой? Движение, физические движения, спорт. То есть, когда человек двигается активно, когда он чем-то занимается, что-то делает, когда он должен есть еду, на которой нужно много переваривания, вот грубое, хлеб грубого помола, то у него восстанавливается тонкая энергетика. А когда он мало двигается и много ест, тем более сладкого, это гарантийный путь болезни. Значит, что получается? Получается, что матушка поела в какое-то время торт, достаточно много, у нее кишечник резко затормозился, а после этого она ест мясо, оно не переваривается. То есть организм протестует, он устраивает революцию и говорит, вот так меня больше не кормите, меня это не устраивает. Сколько лет матушке? 72. Ну, это еще не такой преклонный возраст, но тем не менее. Дело в том, что после 60 у нас энергетика падает, и в первую очередь энергетика сказывается на кишечнике. Кишечник хуже работает. Поэтому нужно, соответственно, менять стиль питания. Тогда вопрос, если она сейчас поголодает, почему это может не сработать, скажем, не даст улучшения? Дело в том, что голодание, физиотерапия, лекарства и прочее, они приводят в порядок чисто физиологию. И если она готова допустить, что она будет дальше есть сладкого много, перебарщивать с мясным, то вот эта внутренняя готовность, она уже энергетику закрывает. Ну, то есть ей надо поменять вообще рацион, в принципе. Ей нужно и рацион поменять, и внутренне решить для себя, что какие продукты она не ест. Вот, допустим, сладкое, она больше, так сказать, есть не будет практически. Если сладкое, то только в виде меда, фруктов, орехов, но не сахара. Дело в том, что подсознание слушается нас тогда, когда мы что-то твердо решаем. Вот я писал в своей книге, был такой в начале века прошлого в России, братец Иоанн Чуриков. И вот у всех в России это пила крепко. И многие шли в храм, молились, к священникам приходили, исповедовались, и после этого бросали пить. Но приблизительно процент был 50-50, то есть только один человек из двух бросал, а другие возвращались. У вот этого братца Иоанна эффект излечения был 100%. Почему? Потому что он говорил так. Ты хочешь бросить пить? Хочу. Ты готов больше никогда в жизни не пить? Если человек соглашался, то есть надо было бросить пить навсегда. И вот тогда человек внутренне менялся, потому что изменения должны бы произойти не в голове, а в подсознании, в чувствах, в душе. То тогда менялось все. Поэтому матушке нужно однозначно решить, что сладкого в виде сахара она больше не ест. Тортики, пирожные и прочее. Потому что я по себе чувствовал, когда я вот я поел, через какое-то время сладкого поем, и у меня тут же в кишечнике какой-то ступор возникает. Дальше. Питаться нужно, так сказать, самой примитивной и простой пищей. В первую очередь овощи, может быть, еще немного тушеные. Овощи, кашки, ну, в общем, все, в принципе, природа так устроила, что самые необходимые нам продукты самые дешевые. Понятно, да-да-да. Вот, соответственно, ну, белый хлеб и прочие дела есть нежелательно. Дальше. Это что касается, что касается физической составляющей. Теперь насчет духовной. Кишечник хуже работает тогда, когда у человека падает тонкая энергия. Тонкая энергия падает тогда, когда человек отрекается от любви, потому что душа питается любовью. Душа вышла из Бога, и душа питается божественной энергией, а тело, оно от земли, из земли вышло и от земли питается. Так вот, уменьшается энергия когда? Когда человек, ну, я говорил, обижается, ненавидит и прочее. Это поверхностный уровень, это грех Каина, готовность там убить другого и прочее. Более глубокий, более опасный грех – это грех Адама и Евы. Это грех вожделения и неприятия божественной воли. Когда мы не можем принять унижение жизни, унижение своих чувств, человеческой влюбленности и в ответ ненавидим или унываем. Это второй уровень. Самый опасный уровень – это отречение от любви, презрение, осуждение, уныние. Вот мы все интересуем, нам всем интересно, когда начнется высший суд, правильно? И когда начнется, да, обычно воскресение мертвых начинается тогда, когда уже высший суд начинается, где-то одновременно, правильно? Зачем, ну, конечно, да. Да, зачем им воскресать, если суда не будет? Да, ну, да. Так вот, ну, трактуют это, как всегда, по-язычески, материалистически, что все возьмут, обретут физические тела, возьмут крышки от гробов и поплетутся на высший суд. Ну, типа, да, наверное. Ну, да, и мы привыкли этому верить. Но на самом деле все истины, они по сути истины, а по форме, форма меняется. Поэтому форма – это образный вариант, это притча, но это не реальность. А все трактуют буквально. И высший суд, вот придет Бог, рядом сядет Иисус Христос, и начнут они каждого судить и так далее. На самом деле это все наивные сказки. Как на самом деле все будет происходить? Я говорил, вы это хотя бы знаете приблизительно? Ну, Сергей Николаевич, лучше вы расскажите. Я, конечно, слышала. Хорошо. Да. Значит, вот в Библии есть одна странная фраза. Когда люди говорили про Иоанна Крестителя, они говорят, а не воскрес ли это Илья Пророк? Что означает эта фраза? Что для них воскресением, воскресением они называли рождение в новом теле, реинкарнацию. То есть как бы душа воскресла, а тело другое. Что это означает? Это означает, что воскресение мертвых это не оживление покойников, а это открытие подсознания, когда опыт наших прошлых жизней и грехи всплывут, и мы будем отвечать за них сейчас. А высший суд, это есть, когда вот вся грязь из души поднимется не только с одной жизни, но и с предыдущих, то, соответственно, тут включается очень мощное ускорение, и тогда те, кто правильно направлен, идут к Богу, они перемолотят эту грязь очень быстро. То есть самые большие грешники, но правильно устремленные, смогут преодолеть свои грехи. И наоборот, человек достаточно здоровый, благополучный, у которого все нормально, но есть грехи. Если он не хочет меняться, то всплывшие грехи его убьют, он не выживет. То есть признаки того, что начинается высший суд и воскресение мертвых, очень простые. Нужно посмотреть, не всплывают ли программы из прошлых жизней. Ну, это, скажем так, для меня задача. Вот, меня как-то скрутило ночью, я посмотрел, в чем дело. Что должно выйти? Должна выйти масштабная программа, которая самая опасная в прошлых жизнях и в этой. Знаете, что выплыло? Небось, опять женщины. Ну, женщины, да? Само собой. Но дело в том, что отречение от любви к противоположному полу – это одна из самых главных. Под любым соусом отречение от любви – это самая опасная программа. Но у меня выскочило уныние. Уныние. Отчаяние, уныние – это самая опасная программа. Это, в принципе, неприятие всего, что произошло, неприятие божественной воли, отречение от любви. То есть здесь как бы квинтэссенция греха. Поэтому, а для женщины, я повторял, самое опасное ныне, но бьет еще по детям, по потомкам. Поэтому матушке нужно серьезно, сказать, отнестись к главным событиям в жизни и пройти их, то, что называется, с любовью. То есть в новом состоянии пройти. Тогда будут изменения. Тут что очень важно понять, что часто то, что мы считаем обидами на близких людей, вот меня обидел близкий человек, предал там, унизил и все. И у меня обида. Я считаю, что это обида. Но обида, подсознание слова обида не понимает. Это я понимаю, что такое для меня это обида. Вот. А подсознание и обида – это есть желание уничтожить другого, отречение от любви и неприятие божественной ситуации. Вот. Так вот, когда очень сильно обидел близкий человек, у меня ощущение как бы обиды на весь мир, то на самом деле еще подсознательно включается и неприятие божественной воли, и нежелание жить. Уныние, отчаяние – это есть отказ от любви, неприятие божественной воли и нежелание жить в одном флаконе. Ага. Поэтому, если говорить о покаянии, то нужно… Все идет через любовь. За то, что отрекалась от любви, не принимая божественную волю. За то, что отрекалась от любви, поклоняясь различным ценностям. За то, что отрекалась от любви, не принимая тех задач, которые нужно было решить. Тех испытаний, искушений. За то, что отрекалась от любви, не желая прощать и не умея правильно защищаться. Ведь обида – это защита. То есть, покаяние должно вести к изменению человека. К какому изменению? Человек должен стремиться не к рай, а стремиться к Богу, уподобляться Богу. Для этого нужно развиваться. Поэтому, когда мы не хотим развиваться, то мы становимся более обидчивыми, ненавидящими, жадными, завистливыми. Можно просить прощения за нежелание развиваться, меняться. Вот. То есть, просить прощения не по форме, а по содержанию. То есть, в иудаизме просили прощения за поступки. Там грех – это поступок. А Христос сказал, грех – это чувство. Просить, каяться нужно своих чувств, за свои чувства, за жадность, зависть. Вожделение. А потом последователи сползли опять на вот православие, грехом считается поступок, как и в католичестве. Святые говорили о помыслах, что нужно бороться с помыслами. В принципе, это есть чувство, но это многим непонятно, это системно не сформулировано. Поэтому покаяние – это изменение. Первоначальные изменения, мировоззрение, отношение к прошлому, которое должно влечь за собой изменение характера. А изменения без любви не бывает. Поэтому каяться в первую очередь нужно за все формы отречения от любви. Вот ситуация. И если у матушки перестал работать кишечник, это означает, что у нее уже энергетика была низкая достаточно долго. И просто любой толчок, и энергии нет, кишечник перестает работать. Ну, понятно, да. Дальше. Она должна почувствовать, какой ей график. В принципе, 3 раза в день можно не питаться, можно и 2 раза, и даже 1 питаться. То есть с утра организм активно начинает работать. И по логике его нужно накормить. Но на самом деле, если он активно работает, а его не кормят, он тогда начинает поедать жир, все лишние ненужные вещества. Поэтому завтрак не стоит делать ранее, и еды должно быть минимально. Вот. Ну а там человек решает, либо он обедает попозже и не ужинает. Ну да. Да, в этом плане... После 5 вечера, после 6 лучше не есть, потому что уже организм то начинает на снижение идти, либо еда тяжелее переваривается. Ну, да. Но организм чувствует у каждого человека сколько, как, что, где. В первую очередь вечером мне сейчас и категорически нельзя есть. Во-вторых, можно пить побольше воды, скажем так, с соком лимона, чтобы активнее заработал кишечник, и все это переварилось. Есть только тогда, когда есть желание поесть, когда есть аппетит. Без аппетита лучше не есть. Пить воду не лучше. Вот такие дела. Сергей Николаевич, знаете, хотела еще спросить, вот во время молитвы, это и у меня, и у нее, мы последние 4 года все время плачем. У нас раньше такого не было. Мы молимся непрерывно. Я думаю, это что, уныние выходит или это очищение? Потому что, ну, в принципе, как бы оно немножко даже сладкое такое вот чувство, когда ты плачешь во время молитвы. Ну, тоже не пойму, слишком как-то много этого стало и у нее, и у меня. Вот как вы думаете, это нормально? Дело в чем? Дело в том, что плач... Обычно бывает тогда, когда мы что-то теряем. Значит, во время молитвы человек должен отрешаться от всего. А если вы плачете, значит, вы не отрешились. Да, ага. Значит, перед молитвой желательно попаститься, то, что называется, и слишком часто молиться. Я плотно поел, водочки выпил и молюсь непрерывно. Но сами понимаете, что это будет не молитва, а обратный эффект. Молитва – это дело ответственное, поэтому я бы не стал бы так слишком злоупотреблять молитвой. То есть, если внутренняя тяжесть какая-то, то, наверное, нужно сначала справиться с этой тяжестью, а потом молиться. Ну да. Вот, допустим, во всем мире сейчас, наверное, сотни миллионов практикуют йогу, правильно? И когда мы говорим слово йога, у нас автоматически всплывает слово медитация, правильно? Да. И все медитируют, не подозревая, что только медитация может быть и, скорее всего, практически всегда вредна. А знаете почему? Почему? Потому что медитация должна сопровождаться еще одной техникой, без которой ничего не получится. Объясню. Медитация – это отрешение. Да. Отрешение высвобождает большое количество энергии, которая была раньше связана, так? Да. У человека появляется большое количество энергии, он думает о своем физическом здоровье, и у него улучшается здоровье. Но это поначалу. Потому что свободную энергию в первую очередь нужно отдавать Богу. А так, когда человек, думая только о физическом здоровье, будет заниматься йогой, он улучшит физическое здоровье, но у него начнутся проблемы с головой. Поэтому медитация без концентрации – это и есть нанесение вреда душе. Сначала, в Бхагавад-гите сказано, что главная цель – Бог, нужно устремляться к Нему. И вот для того, чтобы этой цели достичь, а йога – это как религия, религары – связь с Богом. Йога – это тоже связывать с Богом. Так вот, для того, чтобы усилить связь с Богом, нужно… То есть для того, чтобы реализовать свою концентрацию на Божественном, нужно отрешаться, нужно медитировать. А если у человека нет цели единения с Богом, он ставит цели близкие, деньги, здоровье, еще что-то, и у него поначалу пойдет, а потом у него зависимость усилится, он все потеряет. Поэтому, когда человек молится, он должен, наверное, сначала все-таки отрешиться и всех простить. И, сказать, желудок должен быть пустой. И отрешиться от всех проблем. А так получается, я со всеми обидами, претензиями ползу и молюсь. Ну, что дальше? То есть, что такое обида, недовольство? Это есть претензии к Богу внутренние, по сути. Если я обиду не превращаю в воспитание других и себя, то моя обида – это желание уничтожить обидчика. Но всем Бог управляет. В конечном счете, моя агрессия уходит к Богу. И получается, что если я в состоянии обиды молюсь, то я обращаюсь к Богу, ненавидя его подсознательно и принимаю его сознательно. Что дальше будет? Будут проблемы. Вот. Ой, потом, понятно, да. Потом, еще раз говорю, что для того, чтобы молитва – это как бы настрой души. Рассчитывать на молитву, выпрашивать что-то. Мы должны, в принципе, сами все сделать. Мы должны научиться быть добродушными, энергичными, целеустремленными, научиться прощать, научиться видеть Божественную волю во всем. И вот когда мы в этом плане практикуемся, то молитва – это как бы, ну, просить надо о том, чего не можешь сделать. А если можешь сделать и просишь, значит, ты лентяй. Поэтому многие молятся, ой, пускай Господи очисти душу нашу от обид и так далее. Ребята, очищайте сами от обид. Если вот не можешь простить, вот тогда обращайся, Господи, помоги мне простить этого человека. И дадут какие-то средства. То есть Бог не снимает проблемы, а Он помогает их решить. Решать-то мы должны все-таки. Ну да. Сергей Николаевич, знаете, вот ведь эта вот ситуация, мама, она еще на фоне, вы знаете, у меня такой огромный конфликт с моим начальником на работе. Ну, я участника работаю. Ну, а вот, и стал он на меня наезжать, давить, и я, знаете, я по вашей методике стараюсь в конфликте, если я раньше там обижалась, молчала, теперь я стараюсь как-то и свою точку зрения отстаивать, и как-то этому сопротивляться, и его как-то убедить. Но, знаете, все равно происходит с каким-то таким размахом негативным у меня, я потом не могу опять, если вот я, например, после этого конфликта не могла молиться, да, весь вечер, я даже решила не делать этого, потому что... Видно, инерция чувств такая какая-то идет колоссальная. Но вы знаете, все равно почему-то получается, что если ты все-таки отвечаешь и как-то вот в диалог вступаешь, пусть даже там на повышенных тонах и что-то, все равно потом как-то легче. Конечно. Чем когда ты уходишь совсем. Так когда вы вступаете в диалог, это есть воспитание другого человека. Высказанная претензия, это уже воспитание другого. Но обида, вот стараюсь... обида это есть несовершенная защита. Когда вы обиду высказываете, это уже не обида, это есть воспитание. Вы объясняете, говорите и так далее. Почему я уже 25 лет говорю, никогда не держите обиду внутри, всегда ее высказывайте. То есть лучше уж с таким поскандалить, чем, как говорится, да, злиться, потом ходить, это точно. Лучше поскандалить. Ой, ну, но еще лучше то, что вы хотите высказать в скандале, высказать спокойным, уважительным языком. И тогда это будет больше эффект. Ну, вот тут вот в данном случае такой человек, который начинает орать просто вот тут же. Ну, я, конечно, понимаю, что это со мной, наверное, связано. Ну, разные люди. Кто-то все-таки тебя выслушает, да? Сделайте ему подарок. Ему подарок, когда он жмет, он с меня зарплату снимает, он меня жмет. Так вот, вот сделайте ему подарок. Ага. И кричать ему будет на вас невозможно, потому что вы источник положительных эмоций. Он себе убивать положительные эмоции не будет. Ага. А там, глядишь, и зарплату повысит. Ну, да. Вы относитесь к нему, исходя из отрицательных воспоминаний, а вы должны относиться к нему, исходя из положительных возможностей. Uh-huh. И тогда вы, когда вы относитесь к нему, исходя из его положительных возможностей, вы усиливаете в нем положительное, развиваете, и меняется отношение. Когда вы исходите из того, что вы видите в нем отрицательного, то вы... Будете воспринимать его как нечто отрицательное, он это всегда будет чувствовать и вас будет прессовать под любым соусом. Эмоция может быть первичная по отношению к состоянию. У вас эмоция вторичная. Вот он меня обидел, я на него обижаюсь. А вы попробуйте, вот он по-своему обиженный человек, где-то, может быть, несчастный, что-то у него не получилось. Но в нем есть божественное. И вот вы реагируете на это божественное в нем. И увидите, что получится. Матушка при чем тут? А вы знаете, просто это совпало. Вот просто это произошло вот один в один. Понимаете, ей стало плохо на фоне того, что у нас этот конфликт разворачивался неделю. Так, хорошо. Вот теперь вот эту модель можно отработать. Смотрите. Если ваша матушка передала вам неумение конфликтовать, осуждение, презрение, озлобление... то если вы неправильно себя ведете, она за это должна отвечать. Ну вот, что-то как-то мне кажется, что может еще и вот этот тоже момент, да. Так что бегите к начальнику, дарите ему бутылку, я не знаю, водки или чего-то еще. Ага. И улыбайтесь, и говорите комплименты. Ну да, ой, попробую. Блин, ну вот понимаете, как начинаешь по-хорошему относиться? Начинается тут же, тебя начинают, как это сказать, потихоньку выжимать из тебя. Тоже. Так я же объясняю, я же в книжках писал, научитесь отказывать, улыбаясь. Диалектика. Ну да, ну да. Нужно научиться проявлять уважение, добродушие к человеку, но при этом сохранять свои принципы. Это и есть развитие. Единство и борьба противоположности. Единство – это любовь и понимание, а борьба противоположности – это отстаивание своего мнения. Но мы язычники, мы для того, чтобы сопротивляться, мы должны ненавидеть. А если мы любим, то мы ничего не делаем. Так научитесь диалектически единобожно мыслить. Угу. И тогда и конфликтов жестких не будет, и вас будут уважать. И у матери здоровье получше будет. Угу. Для женщины самое опасное – уныние и презрение. Я об этом не раз говорил. Вот и делайте выводы. Да. Такие дела. Я надеюсь, что презрения вроде бы нету, да. Это радует. Ой, Сергей Николаевич, спасибо вам огромное. Спасибо. На следующий день. Сергей Николаевич, вы знаете, нам легче. Нам лучше стало немножко. Значит, вот. Начнем по порядку. Первое. Можно выпить лекарство, улучшающее работу кишечника. Фитолакс, а не химия, а травы. То есть лекарство на травах, улучшающее работу кишечника. Так, ага. Это временно, но это поможет в данный момент. Можно, так, сделать, можно сделать клизму, она улучшает тоже работу кишечника. Ага. Дальше. Когда врачи не могут найти причины, то это, как правило, говорит об энергетических проблемах, когда еще не сформировалась на физическом уровне проблема. Ага. Дальше. Если у вас, скажем, по отношению к начальнику появилось чувство, что у вас, с вами несправедливо отнеслись, несправедливо, непорядочно. Да. Такое было? Грубо. Грубо и не по-хорошему как-то. Вот ну, так скажем вот так, не по-хорошему, это значит несправедливо. Ну, в общем, да, да, правильно, несправедливо. Ага. Так вот, если у вас появилось чувство, что с вами несправедливо, грубо, непорядочно обошлись, то, ага, то поверьте мне, я вам гарантирую, что у вас презрение и осуждение прошло. Понимаете, то, что вы называете презрением, это крайние формы. Просто ощущение, что с вами полностью несправедливо отнеслись, автоматически включает механизм осуждения и презрения. Если вы не видите, божественной воли, то вы считаете, что автоматически у вас пошла такая эмоция. Что нужно понять? Христос говорил Богу Богово, Кесарю Кесарево. Это означает, что мы должны жить в двух логиках, в божественной и в человеческой. Поэтому, когда как бы к вам кто ни отнесся, судьба или человек, или что-то произошло, вы должны понимать, что в этом не только есть минус, но есть и плюс. Потому что Всевышний все дает во благо нашей душе и любви в душе. А раз есть плюс, значит, 100% минуса нет. Так вот, в наше подсознание, я вчера говорил, проходит программа, когда она подтверждается 100%. Если есть сомнения, то тогда она тормозится. Так вот, если вы считаете, что 100% виноват другой человек, поверьте мне, вы начинаете его убивать независимо от вашей воли. Потому что он 100% виноват. Поэтому научитесь, когда вы видите какие-то неприятности, которые вам сделал человек, войти в его положение, понять его и понять, что причина не только в нем, но у вас, и в первую очередь в вас. Это раз. Второе. Что бы ни произошло, в этом нет 100% беды. В этом всегда есть позитив. Потому что все, что происходит свыше, направлено на наше развитие во благо нашей души. Поэтому, как бы это ни было неприятно для нашего тела, для нашей судьбы, все равно есть в этом высший плюс, высший смысл, высший позитив. Поэтому 100% может быть только чувство любви, принятие божественной воли. Все остальное должно быть относительным. Это по поводу отношения к начальнику. Дальше. Мне часто говорят, вот молилась, а здоровья нет. Понятно, что я сказал, или непонятно? Нет, все понятно, Сергей Николаевич. Нет, а понятно, что означает эта фраза? Что означает эта фраза? Объясните мне. Ну, эта фраза означает, что я так, как я понимаю, что все равно главного какого-то рывка человек не сделал. В душе именно имеется в виду. А какого главного рывка? И почему не сделал? Ну, я имею в виду, что именно, чтобы это вот в душу прошло, потому что на сознании все понятно, мы это все знаем, а как вот приходит ситуация реальная, понимаете, все равно накрывает вот это вот чувство, оно неуправляемое. Объясняю. Значит, я так понимаю, что... Объясняю, почему неуправляемое. Итак, возвращаемся к фразе «молилась, молилась, а здоровья нет». Да, да. Эта фраза в переводе означает: молилась я, дорогие товарищи, только на свое здоровье. То есть для нее главной целью было не любовь к Богу, не развитие души, не улучшение характера, а чисто физическое состояние. Физическое состояние – это последнее, о чем можно говорить. Сначала строитель строит фундамент. Это любовь, это устремление к Богу, это развитие характера, забота о душе. Потом строительство строит стены. Это соблюдение заповедей, правильный образ жизни, правильное питание и так далее. И потом строительство строит крышу. Это уже физическое состояние. Это забота о своем теле. Здесь опять же и правильное питание, и спорт, и закаливание, и все остальное. Движение. Так вот, когда человек молится, он должен, если уж говорить о последствиях, он должен, может сказать так: вот я молюсь, а характер у меня лучше не стал. И вот тогда можно задать вопрос, а почему характер не меняется? Если он молился только, чтобы у него было здоровье и деньги, у него характер будет ухудшаться. Потому что молитва, она усиливает все наши устремления. А когда главное стремление – это здоровье, благополучие, а Бог является как джинном из бутылки, который исполняет наши желания, то получается, что Бог на втором месте, а наши желания, и мы на первом. Это есть классический вариант идолопоклонничества, язычества. Поэтому здоровье – это, по большому счету, есть результат нашего правильного поведения, питания, мировоззрения и устремления. Правильная цель рождает нормальную функцию. Нормальная цель, правильная, дает, формирует функцию. Функция формирует орган. Цели мы лишаемся, функция разрушается. Мы берем какие-то цели незначительные, не совсем правильные, функция начинает барахлить, орган начинает болеть. Когда человек делает главной целью здоровье или благополучие, свои желания, инстинкты, свою жизнь, ставит во главе всего, то тогда он начинает утрачивать любовь, начинает разрушаться функции, проблемы с чувствами в душе, в глубине. А потом начинаются проблемы по судьбе и по здоровью. Система приоритетов. Об этом сказано в Библии и во всех священных книгах. Мои исследования только это подтвердили. Поэтому, в первую очередь, когда человек молится, он должен думать о том, что он может, что такое религия, религары, связь с Богом, может укрепить связь с Богом через молитву и получить истинное счастье. Потому что истинное счастье воспринимается не телом и головой, а именно душой. Когда душа счастлива, это счастье. Когда счастлива голова или тело, это часть счастья. Поэтому, когда человек молится, он должен, может говорить о своем характере, о чувстве любви в душе, а благополучие и здоровье придут сами, если человек гармоничен. Хотя, по большому счету, и характер тоже формируется нами. Насколько мы можем сохранить оптимизм, насколько мы можем простить и не мстить. Хотя прощение не исключает наказание. То есть, если человек что-то сделал неправильно, то мы прощаем его, мы его любим, но при этом, скажем так, если он не хочет меняться, он получает наказание, как воспитание. То есть прощение не исключает наказание, потому что наказание – это воспитание. Но без любви оно становится местью, желанием отомстить. Вот мстить не надо. Так вот, что получается? Человек должен получать физическое здоровье из-за того, что у него есть правильная цель. Что он осознал, что главное – это все-таки душа, забота о душе. Главное – это наши чувства, наш характер, как он улучшается. Мне многие пишут: вот вы знаете, я прочитал ваши книжки, характер у меня улучшился, а здоровья все нет и нет. То есть, если бы он написал, что наконец-то у меня стал улучшаться характер. Здоровье, правда, хромает, но характер у меня стал улучшаться. Вот это уже было бы ближе к истине. Ну да, ну да. А он для него то, что характер улучшился, это пустяк, это чепуха. А вот здоровье у него. А чем больше человек молится на свое здоровье, тем больше он начинает поклоняться здоровью, и тем хуже у него должно быть это здоровье. Потому что в Библии сказано, что если человек, что-то ставит выше Бога и главнее Бога, он должен это потерять. Так вот, Бог должен быть на первом месте, а все остальное на других местах. А у многих молитва является заклинанием, заповедью. Вернее, простите, не заповедью. Является заклинанием и приказом. То есть, если язычник, вот что такое оккультист? Он произносит заклинание, требование, приказание, и его желание исполняется. Это называется магия. У язычника это просьба, но это просьба, на которой он на первом месте, а Бог является джинном из бутылки, Бог на втором. А у единобожника молитва – это признание Богу, признание в любви к Богу. Для единобожника молитва – это возможность стать счастливым, ощутить ничтожность своего человеческого «я» и величие Всевышнего. Бог на первом месте у единобожника, а он сам на втором. Поэтому если Бог на первом месте, и если Бог есть любовь, то его принятие его воли внутренней должно быть полным. И что получается? Прочитав мои книги, увидев связь любви, характера, поведения со здоровьем, люди берут все поверхностно. Помолился, стал здоровым. И вот он усердно годами молится и удивляется, почему здоровее не становится. Вот я сейчас писал ответ человеку, у которого рак предстательной железы. Сколько времени я на него потратил, не знаю. Он мне пишет, вы уже стали для меня родным человеком и прочее, и прочее. Надоедливый до предела. Кто? Он надоедливый? Он надоедливый до предела. Меня бомбардировал письмами, я ему не отвечал. Он меня замучил. И вот сейчас он пишет. Вот пока у меня была жива мать, пока были проблемы, неприятности, как бы полностью все разваливалось, у меня маркеры ПСА начали понижаться и практически пришли в норму. А сейчас, когда все уладилось, все, мать умерла, к сожалению, но возраст уже был соответственный. Дела, все он, так сказать, похоронил ее. На деньги, так сказать, детские деньги все обустроил. Ну, в общем, все у него, скажем так, наладилось. И маркер ПСА скакнул где-то в несколько раз. Процентов на 400, на 500. И он пишет: вы меня извините, но у меня все наоборот. Я никак не могу понять. И опять же, все с такой искренним непониманием. Я никак не могу понять, почему, когда было все плохо, у меня партнеры были нормальные, а когда все хорошо, они очень плохие стали. И вот я ему отвечаю, что сутью моих всех книг, смыслом, главной идеей является то, что проблемы человека идут от его чувств, а чувства рождены, чувства деформируются, когда у человека неправильные цели. И когда у человека неправильные цели, он не идет к Богу, а уходит от Бога. И тогда для спасения его души Бог дает ему проблемы. Унижение, болезни, несчастье и так далее. И когда у человека все это приходит, тогда его душе легче вспомнить о Боге, и его душа начинает оживать. Гордыня лечится, тормозится унижениями и лечится любовью. Я везде, во всех книжках 100 раз говорил о том, что пока человеку плохо, у него программа самоуничтожения тормозится. Потому что привязанность уменьшается. Когда у человека при унижении, болезни, несчастье, у него гордыня уменьшается. А человеку, который не умеет добровольно отрешаться и устремляться к Богу, ему нужны унижения. Это язычник. Язычник верит Богу принудительно, когда ему плохо. Когда ему хорошо, он о Боге забывает. В этом смысл всех моих книг. И вот этот товарищ мне говорит, вот я не понимаю вот этого. Объясните мне. Вот что тут скажешь? Вот тут я честно написал, что я бессилен. Если человек, прочитав мои книги, ничего не понял в них, абсолютно смысла в них не понял, и мне задают тот же вопрос. Ну что мне, сказать? Это все равно, что человек, который говорит, вот вы знаете, я не могу добыть себе еду, дайте мне. Хорошо, дал еду. Он говорит, вы знаете, я не могу ее приготовить, приготовьте. Я ему приготовил. И тогда он говорит, вы знаете, мне жевать лень. Разжуйте мне и положите в рот. И вот тут я уже отказываюсь. То, что называется, нужно совесть иметь. Здесь, я думаю, не вопросы познания, а вопросы совести. Вот у таких людей, вот он, у него рак предстательный, он готовится к смерти. А как он был эгоистом полным, и для того, чтобы понять, нужно поменяться. Меняться он не хочет. Чтобы усвоить какую-то истину, нужно измениться информационно, потому что она, любая новая информация меняет человека. Меняться он не хочет совершенно. А это дьяволизм. Потому что для того, чтобы меняться, нужна любовь. А дьявол отказывается от любви. Поэтому дьявол все упирает на что? На ум, на хитрость, на деньги, на власть, но не на любовь. А все это не меняет. Оно реализует желание человека, оно в глубину, но человек при этом не меняется. И вот этот мужчина продемонстрировал категорическую неспособность и нежелание что-то понимать и меняться. Он готов меня бомбардировать письмами, просить, умолять, требовать, чтобы я ему помог. Но при этом меняться не хочет. Классический вариант. Просто классический. Я думал, таких людей уже нет. Чтобы 25 лет читать мои книги и остаться полнейшим эгоистом. Это феномен. Так что, значит, еще раз хочу сказать. Наши энергетические нарушения в десятки раз опаснее, чем любые физические. Конечно, правильное питание, периодическое голодание, все это очень важно. Образ жизни. Но энергетика более важна. Кстати, насчет нашего тела. Мы привыкли к телу относиться как к машине, как к механизму, который нужно заправить, почистить и поехал. Это не так. Наше тело – это не инструмент, которым мы пользуемся, который мы берем или отбрасываем в сторону. Мы считаем, что мы одушевлены, что мы думаем, а машина – это куча металла, и что тело подобно машине. Так вот, я хочу сказать, что я замечал, что машина, во-первых, реагирует на человека, это многие заметили. Машина у хорошего, добродушного человека, машина сломается именно тогда, когда она может сломаться, не повредив хозяина. Дотянет до дома, а потом выключится. У меня такие случаи не раз бывали. Угу. Так вот, наше тело, поверьте, мудрее нашей головы во много раз. Объясню почему. Потому что наше тело связано с подсознанием. С нашей, оно регулируется, все процессы в теле регулируются подсознанием. А то, что мы называем подсознанием, это наша душа. Я говорил о том, что наша душа в глубине. Она знает все о том, что было, и о том, что будет. Там абсолютная память о том, что произошло, и ясновидение о том, что произойдет. То есть наша душа знает наше будущее. Но нельзя говорить, потому что наш ум этого не выдержит. Потому что для нашего ума тело на первом месте. И тогда оно будет отказываться от чего угодно, чтобы только тело выжило. Поэтому уму нашему нельзя многое знать. Но наша душа через наше тело подсказывает нам, как есть, как себя вести. Вот говорят, нутром чует. Знаете, что эта фраза означает? Она означает то, я написал в книгах, я помню, как надо мной издевались, когда я сказал, что главная информация, первичная, усваивается сначала кишечником. Как это Лазарев пишет, что человек думает кишечником, вообще полный бред, что это там эзотерик себе навыдумывал. А сейчас все это подтвердилось. И сейчас выяснилось, что главный первый мозг, это как раз клетки, которые переваривают информацию, так сказать, вместе с кишечником. И это первый главный мозг. Нервная ткань, которая опоясывает кишечник. А потом уже наш вторичный мозг, который переваривает уже полученную информацию, базовую. Почему именно кишечник переваривает информацию? Потому что первая информация приходила через еду живым существам. И с этой информацией нужно было работать. Потому что в еде энергетическая составляющая не главная, главная информационная составляющая. Так вот, человек, скажем, вот я, когда работал на стройке, так я питался неважно, можно сказать, голодал. И я, если утром не хотел есть, я знал четко, что значит вечером у меня будет сытный ужин. То есть мой кишечник мне подсказывал, как себя вести. Я сначала смеялся просто над этим. А потом я заметил, что действительно есть такая особенность. Потом печень чувствует будущее. Почему? Я тоже этого не понимал. Потом понял, печень должна заранее сканировать ту еду, которую мы будем есть. Заранее выделить необходимые вещества, потому что именно в печени происходит трансформация белка чужеродного в наш белок. Там кажется, что желчный пузырь просто желчь выбрасывает. О, это печень – это целая фабрика по синтезу и прочее. Так вот, для того, чтобы заранее подготовиться к еде, которую мы будем есть, нужно ее почувствовать за полдня, за день до того, как мы едим. И уже начать реагировать. Поэтому печень подключена, скажем так, к видению будущего. Как это ни странно. Так, к чему я это все говорю? К тому, что мы, слишком уважая свой ум, начинаем давить свое тело. Мы живем понятиями «надо». Мы начинаем привычно игнорировать то, что тело просит, а потом начинаем болеть. Для того, чтобы быть здоровым, одна из рекомендаций – это слушать свое тело. То есть нужно спросить, так сказать, свою душу. Тело реагирует на подсознание, то есть на душу. Оно с душой больше связано, чем наше сознание. Так вот. Человек спрашивает себя, я хочу это есть или нет? И придет ответ. Я хочу это пить или нет? Только спрашивает, можно сказать, у души божественной. Душа имеет два слоя, божественный и человеческий. То есть обращаться нужно не к животному я, а к божественному. И тогда всегда можно получить ответ, что можно есть, что не нужно есть, сколько можно есть, когда можно есть. Сейчас вообще начинает мир меняться, уже вплоть до того, что я слышал, что атом водорода начинает менять свою массу. Это же фундаментальнейшая величина во Вселенной. И уж если мир вокруг нас меняется, то мы, наверное, тоже должны меняться. Вот я заметил первое, что резко меньше надо есть. Еды надо в 3-4 раза меньше, чем обычно, потому что идет энергия не из еды, а из наших чувств. Потом мясо, алкоголь тоже, так сказать, не приветствуется. Если очень хочется, можно поесть, но в принципе все это можно убирать. То есть лучше есть рыбу, в конце концов, овощи. Вот я слышал информацию про Японию и про Сейшелы. В Японии, пока не завезли туда молоко и мясо, не приучили есть, питались рисом и рыбой. Раковых больных практически не было. На Сейшелах то же самое диета была: рис, рыба, овощи. Средняя продолжительность жизни была 85 лет. Сейчас на Сейшелах средняя продолжительность жизни, после того, как открылась, там же было что-то типа социализма, закрыт был острова. Потом пришла западная цивилизация. Сейчас там 15% диабетиков, 13% наркоманов, ну и куча других заболеваний. То есть там здоровых людей осталось 10%. И средняя продолжительность жизни 60 лет. Вот пепси-кола, чипсы, мясо, молоко. Поэтому физические моменты тоже много значат. Но о душевных тоже забывать не стоит. Поэтому научитесь, когда критикуете человека, начинать с хорошего. Когда говорите о ком-то за глаза, то, что называется, то всегда начинайте с комплимента ему, а потом с критики. Тогда критика будет критикой, а не желанием уничтожить. Диалектика такова, что никогда не бывает только плохого или только хорошего. Если мы видим только хорошее, мы будем его рабами. Если мы будем видеть только плохое, мы будем его ненавидеть. А когда мы видим везде и хорошее, и плохое одновременно, то мы тогда не рабы и не господа. Мы будем в гармонии и, так сказать, уважении к миру. Так что больше двигаться, меньше есть и молиться не для здоровья, а для приведения души в порядок и работать над своим характером. Вот поставьте целью научиться улыбаться, когда к вам человек не очень хорошо относится. То есть видеть в нем образ божественный. И вот когда научитесь, когда тогда ваше чувство любви будет и добродушие перестанет быть зависимым от среды. Христос говорил, что один из главных факторов познание Бога и уподобление Ему – это умение безусловно любить. Как солнце светит добрым и злым, он также, ну, Бог любит нас всех. Научитесь добродушно относиться к любому человеку, вот как материнской любовью. Мать может наказывать ребенка, но при этом она всегда его любит. Если мы все божественны по своей сути, то значит каждый из нас достоин любви и недостоин презрения и осуждения. Наказание – да. Но презрение и осуждение никто не достоин. Потому что презрение и осуждение – это есть отречение от любви. А это грех. Так что приводите в порядок свое отношение к начальнику. Сергей Николаевич, мы помирились вчера с ним. Ну, все, как бы, он мне, правда, сказал, больше никогда на меня не ори. Я этого не выношу. И сказала, хорошо. Так получается, до этого вы говорили, что начальник на вас орал. Получается, наоборот. Да, да. Нет, нет, Сергей Николаевич, дело в том, что как только начинаешь с ним разговаривать, ну, я же, Господи, я же читаю ваши книги, я же стараюсь, я же молюсь. Я к нему отношусь очень хорошо. Это вы относитесь... Да, вы относитесь на внешнем уровне. Ну-ну, тут вы что решили? Да, а тут я просто ему обозначила, что я хочу денег. Вот этот момент, понимаете? И начался... Секунду. Ты с ума сошла. Объясняю. Когда вы просите у него денег, это для него стресс. Да. Секунду. Так вот, когда у человека стресс, то его нужно что сделать? Его нужно уравновесить. Поэтому перед тем, как такие фразы задавать, сначала вы делаете ему комплименты несколько дней подряд. Улыбаетесь. Потом дарите бутылку коньяка или чего-то. А потом невзначай говорите, да вроде вот как бы и не стало бы гореть, но вот ситуация сама подталкивает, что может быть повысить зарплату. И на фоне, и это уже диалектический подход, вы ему даете не только отрицательную эмоцию, но и положительную. А когда вы требуете денег, это он расценивает как нападение. И он защищается. Да, так и получилось. А он должен рассматривать просьбу о деньгах не как нападение, а как возможность помочь товарищу, который уважительно относится, приносит, сказать, дает... положительные эмоции. Если вы для него источник положительных эмоций, то дав вам денег, он увеличит положительные эмоции. А если вы для него источник отрицательных эмоций, то чем больше денег он вам даст, тем больше у него будет отрицательных эмоций. А ему это надо? Это элементарная основа психологии. Для того, чтобы что-то получить, надо что-то отдать. А вы хотите только получить, не отдавая. И удивляетесь, почему неправильная реакция у начальника. Законы вселенские надо знать. Так что подарок начальнику можете сделать. Не бутылку, так, я не знаю, хоть что-то, но подарить надо. За то, что он пошел навстречу. За то, что он хороший человек внутри. Человек. Ну да. Ага. А если не пойдет навстречу, то значит подарок придете и заберете, что ли? Нет, конечно. Ну, так что, о чем разговор? Ну, понятно. Я его не подготовила. Это нужно делать не сразу, а постепенно. Человек просто устроен, в конце концов. Надо только это понимать, главные сказать, принципы. Ну ладно, все, в общем, работаем. Ой, Сергей Николаевич, спасибо огромное. Благодарю. Сейчас маме буду рассказывать все это. Через день. Сергей Николаевич, гораздо лучше, в общем, в покое, когда лежит вообще, как будто ничего и не было. Ну, когда, говорит, стою, там что-то немножко чувствую, она пока вот живот не трогает, но, в принципе, прогресс просто налицо. Остается пока слабость, но все равно она уже ходит, двигается, что-то делает, то есть прям вот как на дрожжах ситуация улучшается. Фух, счастье! Слабость это хорошо. Значит, энергия тратится на восстановление. Ага. Так что... Вот слабость хорошо. Ага, да. Тут еще такой момент. Кишечник часто начинает выключаться при масштабной потере энергии. Кишечник, можно сказать, главный орган, кожа и кишечник. Так вот, самые опасные программы, эмоции, это самые тонкие. Это отречение от любви, это презрение и уныние. То есть грех дьявола – это отречение от любви. И чувство превосходства над другими. Сначала идет отречение от любви, потом, когда любовь становится не первой, а второй, потом собственная значимость растет, поклонение себе, своему «я». А потом уже чувство превосходства и прочие дела. Дальше следует из этого греха, этот грех незримо присутствует в любых грехах. Грех Адама, неприятие божественной воли. Вот там сказано, что ослушались Адам и Ева. Что значит ослушались воли Всевышнего? Бог есть любовь. Поэтому, когда человек действует с ущемлением любви, а с отказом от любви, когда его действия ущемляют любовь, это есть грех Адама и послушание Богу. Это как бы завуалированно. Вот взял Адама и не исполнил веление Всевышнего. На самом деле, в переводе на реальность, это означает, что поведение, которое ущемляет любовь. Как только человек любовь ставит на второе место, он начинает вести себя, исходя из других целей и интересов, идет еще большее ущемление любви. Дальше начинается поклонение вожделению, жизни, удовольствиям, инстинктам. Это уже грех Евы. То есть что получается? У человека три инстинкта. Первый инстинкт – это любовь к Богу. Когда он работает, тогда работают два инстинкта остальных. Если он затухает, то сначала вспыхивает два следующих инстинкта, потому что вся энергия идет на них. Идет радость жизни, поклонение желания, а потом угасание. Это как дерево, у которого корни отрезают. Сначала резкая вспышка кроны, а потом все засыхает. Так вот, что нужно понять. Во-первых, смысл жизни Христос говорил, это приближение и уподобление Богу. Как это выглядит в обычной жизни? В обычной жизни это выглядит просто. Если Бог есть любовь, то приближение к Богу – это есть сохранение любви в любой ситуации. Что бы ни было, любовь сохраняется. Понятно, да? Да. Вот, поэтому, скажем, как сохранить любовь, когда ко мне несправедливо отнеслись? То есть я обычно презираю, это есть защита. Значит, нужно правильно защищаться. Если ко мне несправедливо отнеслись, я должен искренне поговорить, выяснить. То есть войти в контакт. Если я подхожу к человеку и говорю, давай разберемся. Это означает, что между мной и ним есть единство, и я готов это единство усиливать, и тогда легче разрешится борьба противоположностей. Если я не хочу с ним разговаривать, значит единства нет. Поэтому очень важно выговаривать свои обиды, свои недовольства, свои претензии к другому и устанавливать с ним контакт. Тогда идет развитие. Те, кто свои обиды держат внутри, они болеют. Понятно, да? Дальше. Относительно сохранения любви. Вот в религии есть выражение, которое достаточно популярно, хотя его толком никто не комментировал. Без любви гордость становится гордыней. Честь – высокомерием. Воспитанность – лицемерием. Смелость – наглостью. Самовыражение – хвастовство. Вот почему гордость без любви становится гордыней, как думаешь? Увеличивается. Идет как бы в отрицательную сторону. Что такое гордость? Что такое гордость и что такое гордыня? Ну, гордость – это все-таки вот какое-то сохранение дистанции вот своего «я» по отношению к миру, да, вот сохранение себя. А гордыня – это уже когда это идет через подавление окружающих, как я понимаю. Ну, вот скажем, у меня есть способности. Я горжусь тем, что у меня есть способности. А гордыня – когда я горжусь тем, что мои способности больше, чем у других. Ну, вот да. То есть именно уже включается момент принудительной дистанции. Если я доволен тем, что у меня лучше, чем у других, значит, для того, чтобы было лучше, я должен постоянно быть выше, чем другие. И дальше уже можно не способности увеличивать, а просто прессовать других, а результат будет тот же, я буду выше, чем другие. Ну да. То есть, если цель развития, то это гордость. Если цель быть лучше других, то это гордыня. Дальше. Честь становится высокомерием. Что такое честь? Честь это защита духовного достоинства. Вот у меня есть духовное качество, нравственное качество высокие, и это моя честь. Но когда я подчеркиваю, что я лучше других, что вот другие безнравственные такие, это уже высокомерие. Что такое воспитанность и что такое лицемерие? Воспитанность. Воспитанность, да. Ага. Воспитанность – это правильное поведение, которое не ущемляет права других. По большому да, счету. Да. А лицемерие, когда ты по форме ведешь, вроде бы не ущемляя других, а по сути ущемляешь. Ага. То есть можно интонацией испортить любой красивый жест. То есть муж жене говорит, да. дай мне, пожалуйста, скажем так, пожарь мне, пожалуйста, картошки. Она ему говорит, сейчас. То есть она согласилась. Но согласилась так, что всякое желание пропадет, такую картошку есть. Ну да, вот. Да. Дальше. Смелость становится наглостью. Что такое смелость? Бесстрашие. Что? Бесстрашие. Правильно. Смелость – это бесстрашие. Но это не бесстрашие. Отсутствие страха – это патология. Это контроль над страхом. Первое. И смелость – это не сдерживание. Вот человек, что делает страх? Для чего он нужен? Страх тормозит нашу активность. Он тормозит наши чувства и действия, чтобы мы не натворили чего-либо. То есть страх останавливает энергию. Поэтому смелость – это есть энергия, которая идет без остановки. А когда наша энергия, наше желание – желание, связанное с энергией, не тормозится страхом, сомнениями, то это желание, оно начинает реализовываться. Вот почему Христос говорил, верьте, и гора с места сойдет. То есть вера – это есть непрерывное желание, без сомнений, страхов и так далее. Поэтому смелые люди добиваются очень многого в любой сфере. Вот в чем логика. Но когда есть любовь, тогда смелость – это есть, скажем так, поощрение желаний божественных. Когда нет любви, то смелость – это поощрение всех желаний. И тогда дело в том, что когда у меня есть любовь и смелость, тогда я буду реализовывать свои желания без страха, без сомнений, то есть никакого торможения. Но при этом я всегда остановлюсь, если я вижу, что мое желание ущемляет или унижает другого. Потому что любовь дает чувство единства. А если любви нет, то моя смелость может раздавить другого, я этого не замечу. То есть смелость становится наглостью. Без любви застенчивость становится самобичеванием и полной пассивностью. То есть застенчивость – это сдерживание своих желаний. Но если это качество увеличивается и начинает давлеть, то человек просто становится забитым с комплексом неполноценности. Так вот, любовь, она позволяет сгармонизировать левое и правое. То есть смелость дополняется осторожностью и деликатностью. Значит, гордость дополняется самокритичностью. То есть любой процесс, который существует во Вселенной, если он существует, он должен состоять из двух противоположностей. Только это является условием его существования. Как только появляется одна противоположность, процесс распадается и заканчивается. Поэтому любой человек всегда интуитивно дополняет качество и положительное свое, и отрицательное. Если он смелый, он должен быть деликатным. Вот скупой всегда тяготеет к мотовству. Скупые люди часто по непонятным вроде бы причинам подсознательно, но идут или на потери, или на обманы, чтобы их обманули, я имею в виду. Да. Или в казино мечтает выиграть, и получается обратно. Вот поэтому любовь это не... Вот многие считают, что любовь это только добро. Бог это добрый дядечка, а любовь – это только добро и удовольствие. И в результате получается крайности, что зло от дьявола, а если любовь – это только добро, то малейшая какая-то неприятность уже, значит, любить не надо. Вот такое языческое мышление половинчатое, оно дает кучу проблем. То есть, если без любви, скажем так, экономность становится скупостью, Что важно понять? Вот в религии сказано, что грех надо подавлять, надо уничтожать в себе грех, нужно бороться с грехами. Но нигде не говорится о том, почему. Потому что считается, что грех – это зло – это одно, а добро – это другое. У них разная природа. До сих пор преподают священникам о том, что разная природа греха, в смысле добра и зла. Но если без любви экономность становится скупостью, то есть добродетель становится грехом, то, возможно, значит и обратный вариант. С любовью скупость становится экономностью. С любовью трусость становится осторожностью. То есть с любовью наглость становится смелостью. Значит, речь идет не о подавлении греха в себе, а о трансформации греха в добродетель. Но про это никто не говорит. К чему я это все говорю? Потому что многие, когда занимаются покаянием, считают, вот я сделал неправедный поступок, вот я там обижалась, ненавидела, и пытается вот это все уничтожить в себе, ненависть, обиду. А нужно не уничтожать, нужно трансформировать. Вот очень важный момент, потому что мы относимся к нашим недостаткам и к нашим грехам, как к грязи, которую нужно вычистить и выбросить. А к этому нужно относиться как к несовершенству, которое нужно сбалансировать. Когда есть любовь, то вот появляется баланс. И тогда, скажем так, все грехи превращаются в добродетели. Так что, когда мы вспоминаем, скажем так, вспоминаем наши прошлые ситуации, события, то мы должны не открещиваться, не отбрасывать от себя наши грехи, а мы должны изменить отношение к миру, чтобы оно было диалектическим, то есть, чтобы оно было таким, где любовь на первом месте. Там, где есть любовь на первом месте, там будет всегда единство и борьба противоположностей. То есть противоположности будут в гармонии. Они будут давать развитие, а не угасание. Вот почему работает метод пересмотра прошлого. В принципе, вот говорят Фрейд, там комплексы там пересмотреть. Практически в очень многих системах терапевтических идет процесс пересмотра прошлого. И, соответственно, улучшение состояния. В чем смысл пересмотра прошлого? Дело в том, что когда мы пересматриваем отношение к прошлому, то мы меняем себя в этот момент. Мы меняемся. Пересмотр отношений – это пересмотр, это изменение себя. И вот у меня раньше был феномен, который я не понимал. Человек прочитал мои книги, пересмотрел прошлое и просто полетел. То есть помолодел. Характер изменился. Мне одна женщина рассказывала. Она говорит, меня просто перестали узнавать. Я помолодел на 10 лет, я говорит, стал другим человеком. А потом прошло полгода, я как-то одно, другое, третье, и все это закончилось. И вот я думал, почему это закончилось и почему это произошло. И до меня дошло. Значит, я всегда говорил, что когда пересматриваете прошлое, забудьте о своих претензиях вообще полностью. Почему? В прошлом нет человеческой воли, там есть только божественная воля. Так вот, пересматривайте прошлое только с точки зрения божественной воли. Любовь, принятие, радость. И когда человек вот так пересматривал свое прошлое, то он изменялся кардинально. А потом он вступал в настоящее, в реальную жизнь, где есть конфликты. А там, где есть конфликты, если только божественная воля, то человек должен выключить человеческую. И тогда он в конфликте ничего не может сделать. То есть, либо он абсолютный, так сказать, овощ, который всех любит и ничего не делает. Либо он должен хоть как-то защищать свои интересы, и тогда у него разрушается чувство любви. И вот для меня это было достаточно долго, очень сложной задачей. Потом я понял, Секрет заключается в том, что когда мы пересматриваем прошлое с точки зрения божественной логики, мы входим в режим божественной любви и из него не выходим. И когда мы какое-то время пребываем в состоянии безусловной любви, тогда мы меняемся кардинально. Вот об этом, к этому Христос призывал. Но как сохранить состояние безусловной любви, когда мы окунаемся в реальную жизнь? Вот этого никто не говорил, хотя об этом говорил Христос иносказательно, правда. А секрет в чем? Когда мы начинаем окунаться в реальную жизнь, вынуждены конфликтовать с людьми, с окружающим миром, то нужно понять, что мы должны стать единобожниками. То есть мы должны сохранять диалектическое, развивать диалектическое мышление. То есть я должен жить в режиме божественной логики, любви, абсолютного принятия божественной воли, видения божественного во всем. И одновременно в логике человеческой. Богу богов, а кесарю кесаря. Тогда чувство безусловной любви у меня не уйдет никуда. Оно будет, естественно, работать постоянно. И, соответственно, я буду меняться. Но у нас при языческом мышлении так. Чтобы наказать, любить мне тогда не надо. Нужно разозлиться. А если я люблю, то я все прощаю, не наказываю и развращаю человека. Вот наша логика. Поэтому без перехода от языческой идолопоклоннической логики к единобожию сохранить любовь непрерывно мы не сможем. Понятно, да? Вот так вот, раньше я говорил о том, чего не надо делать. Я исследовал отрицательные моменты. Что такое ненависть, чем она приводит, обиды, сожаления и прочее, прочее. В конце концов, человек должен концентрироваться не на своих грехах, а на главной добродетели, идя к которой он преодолеет все грехи. Так и? Конечно, да. Поэтому устремление к Богу позволяет преодолеть любой грех. Об этом сказано в Бхагавад-гите. Да и Библия, в принципе, говорит о том же самом. Поэтому первая заповедь «Возлюби Бога превыше всего» – это и есть главное лекарство, можно сказать, и главное условие выживания и развития человека. Но для этого нужно понять, что чувство любви должно быть в душе безусловно. Оно не должно ни от чего зависеть. И здесь очень важен какой момент. Мы должны четко знать самое опасное – моменты отречения от любви. Чем больше мы кого-то любим, тем опаснее отрекаться от любви. Будет жестче наказание, правильно? Да, да. Кого мы больше всего любим? Ну, просто Всевышнего, родителей, значит, маму, папу, наверное, вот родственников. Ну и, конечно, мужа с детьми. Понятно. Ну вот теперь маленький нюанс. Почему мы любим Бога превыше всего? Потому что мы не на сознании, мы подсознательно любим Бога превыше всего. Потому что наша душа знает, что она живет, питаясь божественной энергией. То есть Всевышний постоянно поддерживает нам, давая нам любовь и энергию. Поэтому подсознательно любовь к Богу – это условие выживания. Тут понятно, правильно? Да. Родители – это те, кто дали нам жизнь. Поэтому, отказываясь от любви к родителям, мы отказываемся от жизни. И быстро умираем. Поэтому в Библии сказано, дабы продлились дни твои, почитай мать и отца. Отца и мать. Ну, близкие и любимые люди, естественно, понятно, что мы их любим. У нас это чувство раскрывается, проявляется. Если к отцу и матери оно как бы может быть скрытым, то здесь вот мы это чувствуем, мы в этом купаемся. Но остался маленький нюанс, о котором мы не говорили. А он один из главных. Он второй после Бога. Как ни странно. Себя, наверное, да? Конечно, конечно. Так вот, любовь к себе. Почему я говорю, что он очень важен? Потому что самая опасная вещь – это отречение от любви и уныния. Уныние – это есть не любовь к себе. Так вот, когда человек не любит себя, когда он плохо о себе думает, когда он в состоянии пессимизма, когда он недоволен собой, плохо думает о своем будущем, то это программа самоуничтожения. И она, если человек это делает часто, то эта программа самоуничтожения незаметно, но основательно выкашивает всю тонкую энергетику. Вот тогда и разваливается кишечник, тогда разваливаются все органы. Почему? Потому что программа самоуничтожения забирает энергию. Поэтому, если человек допускает, ну, скажем так, частое уныние, если он часто пребывает в состоянии пессимизма, ну, это тяжело больной в будущем человек. Если я божественен по своей сути, то, презирая себя, испытывая недовольство собой, я проявляю прямую агрессию к Богу. Когда у меня агрессия к другим людям, они хоть как-то защищены, а перед собой-то я открыт. Поэтому через уныние можно разрушить очень основательно себя. Я говорил о том, что вот я, когда начал сопоставлять цифры, факты, то получается, что массовое рождение детей-инвалидов, они как раз падают на моменты каких-то неурядиц в государстве, дефолтов и так далее, и так далее. То есть уныние, оно настолько опасно, что оно даже разрушает генетический аппарат. Так вот, когда мы недовольны собой, это выглядит как пожелание смерти себе, уныние, отчаяние, как недовольство и неприятие судьбы и как агрессия к Богу. Всего-навсего за пессимизмом и частым недовольством собой кроется три опаснейших программы. Это я к чему? К тому, что нужно правильно относиться к любой ситуации, к любой проблеме. Любая проблема – это не наказание, а это возможность развития. Все зависит от того, под каким углом зрения мы воспринимаем все. Если проблема для нас – это возможность развиваться, то мы по-другому к ней относимся. Если для нас проблема – это несчастье, то уже совершенно другое будет отношение. А так нужно понять, что с сегодняшнего дня никакого пессимизма, никаких плохих мыслей. Еще раз говорю, чем ближе мы к Богу, тем более разумным, единым видится мир, и любая проблема становится радостной возможностью для развития. Чем дальше мы от Бога, тем более жестоким и несправедливым кажется мир, более коварными и жестокими люди и так далее, и так далее. Поэтому, насколько мы оптимистичны, добродушны, энергичны и искренне, настолько мы и приближаемся к Богу. Вот и все. Так что надо не только пересматривать прошлое, надо меняться настоящим. Нужно правильно конфликтовать. Нужно правильно относиться к будущему. То есть, сказать, цель любого человека какая главная? Это обрести состояние вот этой любви безусловной, которая приближает его к Богу. Это и есть любовь к Богу. Для этого нужно развиваться, меняться, соблюдать заповеди, ну и все остальное. Это не исключает машины, дачи, квартиры. Это одна из форм развития. Но она не должна быть просто на первом месте. Сначала фундамент, потом стены и крыша. Если человек сначала крышу мастерит, потом стены, а потом хочет фундамент вознести, ну, у него будет проблемы. А нынешняя цивилизация, поклоняясь деньгам, именно вот по такой схеме выстраивает дом. И удивляемся, почему этот дом разрушается. Ну ладно. В общем, еще раз хочу сказать. Главное не отмаливать грехи, то, что, как многие воспринимают. А главное измениться так, чтобы правильно шла энергия. Когда у человека главная энергия жизненная идет от Всевышнего. Не через еду мы получаем, а из тонких планов. Через любовь. Поэтому чем стабильнее у нас чувство любви, тем больше энергии и возможностей у нас получается. Все. Элементарно простая вещь. Нужно в первую очередь держать главный инстинкт, основной инстинкт, это любовь к Богу, а потом два основных. Но пока еще наука не знает о том, что у человека не два, а три инстинкта. Через 4 дня. Письмо. Сергей Николаевич, доброе утро. Хочу сообщить, что мама ожила, уже выходит из дома, поменяла отношение к питанию. И я вместе с ней. Состояние практически вернулось к прежнему, только утомляемость осталась. Боли исчезли вообще. Спасибо вам. Вы нас вытащили, можно сказать, из ямы. Сергей Николаевич, хочу спросить вашего мнения. У мамы есть застарелая проблема, которая ее мучит лет 40, и после этого приступа кишечника она усилилась. Это опущение матки. Врачи, как обычно, в таких случаях не видят проблемы. Очень хотелось бы посоветоваться с вами. Большое спасибо. По поводу опущения матки, эти проблемы усилились после того, как перестал болеть, я начал работать кишечник. Дело в том, что плохая работа кишечника – это снижение энергетики. Снижение энергии идет при разовых сильных обидах, унынии и так далее. Снижение энергии может идти тогда, когда неправильное мировоззрение, неправильные отношения и, как говорится, все грехи сливаются в один ком и превращается в программу самоуничтожения. Вот тогда и начинается общее падение энергии, и тогда, если лечить один орган, будет болеть другой, то, что называется. Поэтому более-менее привели в порядок кишечник, но если были... Дело в том, что любая сильная обида на любимого человека, на родителей, на любимого человека, как правило, идет внешне, мы ее воспринимаем как обиду, а под ней кроется и презрение, и осуждение, и уныние, и нежелание жить, и отречение от любви, и недовольство судьбой, то есть полный пакет. Неприятие божественной воли. Поэтому здесь нужно научиться не просто отмаливать какие-то моменты. Здесь нужно меняться так, чтобы конфликт рассматривать не как боль, не как врага, которого нужно уничтожить, а как данное Всевышнему возможность развиваться. Здесь нужно реально пересмотреть отношения с близкими людьми, потому что проблемы с мочеполовой – это, как правило, проблемы в личной жизни. Это привязанность повышенная, ревность, гордыня, неумение принять боль от любимого человека и простить. Это и ревность, и осуждение, и уныние, когда лечат через боль от любимого человека. И неприятие, очищение, и отречение от любви. Поэтому здесь нужно не просто какими-то точечными моментами вспоминать. Здесь нужно реально глубинно меняться. Об этом все мои последние аудиокниги, вся информация. Вот и работайте. Глава «Потеря жизненной энергии». Письмо. Сергей Николаевич, доброе утро. Это вас беспокоит ваша давнишняя пациентка. В прошлом году вы очень помогли моей маме. У нее были проблемы с кишечником. Диагноз врачи не смогли поставить. После 3 звонков от вас все прошло бесследно. Это было чудо. У нее, слава Богу, все хорошо. Но теперь накрыло меня. Сергей Николаевич, может быть, вы сможете мне что-то посоветовать? Как всегда, заранее благодарна. Не справляюсь сама. У меня сейчас плавающее состояние, рассредоточенность. Координация движений плывет. Трудно собрать себя. Началось 3 месяца назад. Молюсь, как всегда, принимаю, но не уходит и не снимается. Полное бессилие. Вчера еще я оступилась, ногу подвернула. Причем этой весной как-то стало получаться отрешиться, все отпустить. Психологически состояние хорошее. Но на фоне отрешения пошел развал физический. Последнее время отдыхаю, высыпаюсь, но почему-то от этого стало хуже. Чего-то, видимо, не понимаю. Видимо, сознание не могу успокоить. Не отключается, наверное. Последнее время молитва не помогает. Ощущение такое, что даже становится хуже. молитве ничего не прошу, кроме любви. Никогда не выпрашивала ни здоровья, ни благополучия. Старалась достигать сама каких-то целей и желаний. Характер у меня, конечно, тяжелый, но и это меняется, я лучше стала. Мне даже личную жизнь дали свыше, как я понимаю, как аванс. Прохожу неприятные ситуации с любовью. Но в глубине сидит что-то железобетонное, несдвигаемое. Простите, пожалуйста, что все это немного как жалобы выглядит. Через несколько дней. Сергей Николаевич, доброе утро. Простите, ради Бога, опять вас беспокою. Я в полной растерянности, мне становится хуже. Сильная утечка энергии в районе солнечного сплетения. Ужасная слабость, ватные руки и ноги. Не могу адекватно оценивать ситуацию, плохо соображаю. Ситуация облегчается тем, что нога в гипсе, поэтому у меня бюллетень, но нужно же выходить на работу, а сил нет вообще. До туалета еле дохожу. Не ожидала, что после стольких лет работы и успехов меня так накроет. Раньше справлялась. Очень хочется с вами поговорить, если это возможно. Простите меня за то, что прошу об этом снова. Ну что, начнем разбираться. Значит, общая слабость, нет никаких сил. Да. Боли, да, какие-то, да, да. Боли есть какие-то? Вы знаете, дискомфорт в районе солнечного сплетения. Это... Вот конкретно боли нет, но холод и вот отток, прям вот чувствую реально, это что откачивается. Так, ага. Какие-то эмоции были перед этим? Вы знаете, ну, последнее время нет, но вот чувствую, что вот даже сейчас вы мне звоните, у меня идет уныние, плакать хочется. Вот это вот эмоции у меня идет очень давно уже, знаете, года 4, наверное, молюсь, плакать хочется. Но вот последнее время этого не было, вот. Просто захотелось отдохнуть, взяла отпуск, представляете, и вот началось у меня какое-то вот плавающее вот это состояние, которое все хуже, хуже, хуже и хуже, все сильнее, сильнее, сильнее. Но вы знаете, мне кажется, что это не с отпуском связано, это вот какая-то проблема давнишняя у меня. Сидит, видно, внутри, знаете, как-то мне вот удавалось себя держать на каком-то волевом, ну, знаете, как я вот работаю же над собой, я себя как-то позиционирую, заряжаю, да, на всю волю Божью, вот иду в жизнь. А тут что-то как-то вот силы у меня стали уходить, понимаете, я немножко расслабилась, эту хватку вот ослабила, и все, и полная пошла вот... завал. Но у меня вот видите, как еще может быть личная жизнь, я же хотела ребенка. Вот я с этого и хотел начать. Ну хорошо, дальше. Вот, и это случилось 5 лет назад, вот мы встретились, я вам все это рассказывала, и он хочет ребенка, и я хочу ребенка, но встречались мы, но такого, знаете, сближения, вот в смысле, чтобы жить вместе, этого у нас нет, но это все ладно, это я принимаю, но в какой-то момент тоже, знаете, чувствую, не дают. Даже у меня исчезли месячные, буквально через год наших встреч. Вот, и ходила я по врачам, мне сказали, что такая гормональная нужна бомбардировка, что типа мы вам и не советуем, потому что потом онкология будет обеспечена. Ну вот врачи сейчас уже об этом говорят, что все эти вот ЭКО, вот это все, оно потом, надо постоянно наблюдаться у онколога, понимаете? А я понимаю, что здоровье-то у меня не ахти. И я как-то решила тоже это отпустить, думаю, ну будет хорошо, но не будет, так не будет. Но мы все равно с ним встречаемся периодически. И вы знаете, я думаю, может быть, тут какой-то вот этот сексуальный момент, потому что он уже в возрасте. Ну уж извините, я вам такие подробности, Сергей Николаевич, но никому же больше не расскажешь. У него как бы плохо уже немножко это все работает. То работает, то не работает. Тем более он выпивающий такой мужчина. И у нас излишества, конечно, бывают. Но знаете, как я первое время думала, то, что я хочу забеременеть, поэтому Бог с ними, с излишествами. Главное, чтобы встало и пошло, как говорится, да? Mm-hmm. Вот, а сейчас тоже я чувствую, что как-то это все сходит на нет, потому что ребенка, вот знаете, такого прям у меня опять же волевого, знаете, как я вот наскоком все стараюсь брать, не то чтобы продавливать, но вот идти навстречу, как только этот импульс у меня ослабевает, начинает все разваливаться. И вот сейчас вплоть до того, что я вот эту ситуацию тоже отпустила, И вот, понимаете, вот и с работами сейчас все отпустила, и вообще что-то я в развале в полном. Понятно. То есть вот все, что я выстраивала вот много лет, я старалась, шла, понимаете, вот у меня температура держалась лет 15, а опять я работала, я старалась, преодолевала. Знаете, в какой-то момент она ушла, она, правда, ушла, наверное, не из-за моих стараний, а по Божьей воле, но я как бы навстречу этому шла, хотела. Но у меня остается в груди и на уровне гинекологии пробой, я это просто чувствую. Он у меня по жизни есть, мне тяжело дышать. А у меня как бы, понимаете, но при этом болезней конкретных нет, чтобы сказать, что вот у меня диагноз такой-то. У меня единственное, что есть по жизни, анемия. Вот это вот мне показывают анализы. Есть она до сих пор. Вот, все, понимаете, в остальном по анализам у меня все нормально. А я разваливаюсь всю жизнь практически, понимаете? Понимаю. А, вот, да, и старалась я, да, ну что я еще могу сказать, Сергей Николаевич, общее у меня какое ощущение, все равно я старалась, поскольку, знаете, ну меня тюкали всю жизнь с моими проблемами, все понятно, но в какой-то момент я решила на конфликт все-таки идти, как вы учили, защищать как-то себя, и видно, пошел у меня тоже перехлёст, я это стала делать с агрессией, вот это вот я тоже почувствовала, что были у меня вот в этом плане нарушения. И еще вот когда, конечно, стала я встречать, у меня, знаете, пошел подъем энергии, я и похудела, дело и похорошело, но злоба поперла страшная. И вот это вот, я, конечно, пыталась это все сдерживать. Ну, так скажем, понимаете, вот все мои эмоции, все мои состояния, они больше меня. Вот как-то так получается. Вот, сохраняю любовь. Ага, да. Ну, это так вот в целом, если набросать. Угу. Ну, сейчас будем разбираться с каждым моментом. Начнем с того, что злоба появилась. Почему? Я говорил о том, что у человека не два, а три инстинкта. Да. Это помнишь, да? Да, помню. Любовь к Богу у нас. Первый инстинкт, два наших. Да. Так вот, если этот инстинкт слабеет, главный, то тогда начинается поклонение второму и третьему, и начинается похотливость и агрессивность. Ревность и гордыня, так сказать, так выглядит. Проводили эксперимент с волками. Когда волков кастрировали, они переставали защищать территорию. То есть сексуальность – это не просто желание получить удовольствие, это обеспечение потомков. А для того, чтобы обеспечить потомков, главная ценность, можно сказать, это территория, где еду получают. Поэтому вспыхивает агрессивность. Почему молодежь очень агрессивна, непослушна в период полового созревания? Потому что идет усиление гормонального фона, усиление желаний сексуальных, и гордыня, соответственно, тоже растет, и поэтому ребенок не хочет слушаться. Значит, мы можем говорить о сексуальности, которая выходит за рамки нормы. То есть непреодоленное вожделение. Что такое наши желания? Это энергия. Поэтому, если у женщины низкая энергия по жизни, это означает, что у нее зависимость от желаний. Я это объяснял. Да. Соответственно, гордыня подсознательная тоже высокая. У меня была на приеме как-то женщина лет 30 назад. У нее было очень интересно. Преждевременная старость у нее была. Она до пояса была нормальной, а выше постарела лет на 30. Она мне показывала фотографии. Вот. И она говорила, что перед тем, как началось старение, у нее дикое желание было секса, а потом ощущение потери энергии в районе солнечного сплетения. То есть уже тогда начали связываться вот такие вот факторы, как сексуальность и старение. Потом мне стало более-менее понятно, что сексуальность – это есть поклонение жизни, продолжение жизни. Вот. И сексуальность – это нормально до тех пор, пока она не становится самоцелью. А самоцелью она становится тогда, когда ущемляется главный инстинкт, первое, и когда секс становится не средством, а целью. Объясню. Крысы вставляли электрод в мозг, который был, находился погружен в зону удовольствия в мозгу. И крыса, нажимая рычаг, педаль раздражителя, день и ночь этим занималась, отказывалась от еды, питья и умирала. Это, в принципе, можно назвать страстью, когда зависимость от удовольствия становится, скажем так, самодавлеющей, но абсолютно, и уже никто не может с ней справиться. Да, да, да. Значит, вот человек купил, пошел в магазин, купил стиральную машину. Принес ее домой. Любой предмет имеет определенное предназначение. То есть, стиральная машина для того, чтобы в нее положить вещи, потом это форма вещи, корпус стиральной машины. Потом человек включает кнопку, начинается функция. Начинает вертеться стиральная машина. И потом человек выключает со временем кнопку, открывает и достает чистое помытое белье. Это цель. В обычной жизни, если мы наблюдаем поверхностно за событиями, то мы скажем, что первое? Первое, естественно, это стиральная машинка. Вот она стоит, а больше ничего нет. А что вторично? А вторично функция. Потому что если бы не было стиральной машинки, то ничего бы не крутилось. То есть, есть стиральная машина, закрутился барабан, полилась вода, началась функция. Из этого можно сделать вывод, что материя первична по отношению к духу. А что самое последнее? Это цель. То есть, цель формируется веществом, органом, материальным объектом сначала, потом она формируется функцией, и потом она формируется уже как цель. То есть первична материя, а вторична функция. Правильно? Но это для человека поверхностно мыслящего, ограниченного. А умный человек скажет, нет, сначала было желание помыть белье. Все-таки, конечно. Да. Потом, как помыть белье? Для этого нужно, чтобы не человек его стирал, а машинка каким-то образом. И последнее, для этого покупают машинку. То есть для умного человека сначала идет, вначале было слово, сначала идея. Потом идея рождает функцию, а потом функция рождает орган. Вот. Поэтому и вот религия как раз описывает это, первичность, вначале было слово, первичность информации, информация формирует энергию, энергия формирует вещество или событие. Как это происходит у человека? Вот у человека есть какая-то цель, эта цель влияет, формирует на его чувства, влияет на чувства, формирует их, а чувства уже формируют нашу судьбу и наше физическое здоровье. Понятно, да? Да, да, да. А вот теперь представь, человек купил стиральную машину, привез ее домой, включил и наслаждается тем, что крутится барабан. И только ну, так да. и делает. Белье не стирает, он только наслаждается тем, что крутится барабан. Белье постирано не будет, в конце концов машинка сломается. А человеческий организм, он умнее машинки, поэтому он ломается раньше. Что такое торжество функции? Когда человек поклоняется не цели, а функции, то есть когда для него смещена система приоритетов, тогда начинается проблема. Почему Христос говорил, не ищите счастья на земле? Он этим убеждал, что главная цель человека – это единение с Богом и уподобление Ему. И говорил, что мы все дети Божьи, мы имеем право на единение со Всевышним. И когда считали Его Богом, Он мыл ноги своим ученикам и убеждал их, что они все равны перед Богом. И что все дети Божьи. И молитва начинается «Отче наш». Не «Отче мой», а «Отче наш». Да-да. Так вот, когда у человека цель Бог, тогда для него еда не может быть главной целью. Это средство для познания и развития. Средство для поддержания жизни. То есть человек едой утоляет голод. И удовольствие, получаемое от еды, это не цель, а это средство. Если он сделает еду целью, станет, сказать, гурманом, то он уподобится крысе, у которой в мозг вставлен электрод. Человек, для которого наслаждение, скажем, стало смыслом жизни, это человек, обуреваемый страстями, страсть, то есть неуправляемое желание, начинает им командовать. И он заканчивает приблизительно так, как крыса с электродом. Но леди Макбет Мценского уезда как бы прекрасная демонстрация такого процесса. Страстей на самом деле всего две бывают. Одна страсть – это инстинкт продолжения рода, вожделение, а другая страсть – это инстинкт самосохранения. Это для человека. Есть еще более тонкая страсть третьего уровня, когда поклонение идет не жизни в теле, а жизни вне тела. То есть в загробном мире тоже может быть страсть. Я на эту тему часто не говорю, чтобы не было смешения в голове. Суть этой страсти в том, что ставится на первое место не любовь, а собственное я, собственная личность. Ее сохранение важнее любви, потому что любовь к Богу заставляет нас потерять свою личность в конечном счете, возвратившись во Всевышнего. А когда появляется вот это самосохранение своей личности, своего «я», вот тогда уже и начинаются реальные проблемы. То есть грех дьявола – это отказ от любви во имя своей личности, своих желаний и прочего. Понятно, да? Да. Так вот, к чему мы приходим? Вот эти страсти, они усиливаются тогда, когда мы отказываемся от любви, и тогда, когда мы неправильно себя ведем, когда наши желания превращаются в дурные привычки. Понятно? Так вот, что происходит со многими людьми? Материалистическое мировоззрение Запада и наука, победившая религию, поставившая тело на первое место, говорят, главное – позитивная эмоция. Все остальное – чепуха. То есть, они по своей, так сказать, идеологии поставили на высшее место функцию, а не цель. Материя, движение – это функция и орган, а цель – она божественная. Так вот, материалистическое мировоззрение приводит к тому, что для человека главным становится наслаждение. Если религия учит тому, что сдерживание желаний – это есть высшее счастье, то наука учит тому, что как раз реализация желаний есть высшее счастье. Фрейд к чему учил? О том, что подавление сексуального чувства приводит к болезням. На самом деле, подавление любви приводит к болезням, подавление чувств. А сексуальные чувства нужно сдерживать. А он проповедовал как раз избавление от комплексов, подавление либидо. И, по сути дела, пропагандировал сексуальную революцию. А дальше Содом и Гоморра. Понятно, да? Да, да, да. И западная, так сказать, медицина, психология, сексология и прочее. Они рекомендуют человеку что? Скажем, если с возрастом слабеет потенция, то нужно таблетки, усилители, нужно менять позы, нужно искать новые, так сказать, приспособления для получения удовольствия и так далее, и так далее. То есть главная цель – получить максимум удовольствия. И они не представляют того, что секс – это огромная потеря энергии. И организм, если человек часто увлекается сексом, организм теряет огромное количество энергии и лишает этим образом не только себя энергии, но даже детей, даже будущих детей. Увлечение сексом – это потеря энергии на тонком общем плане. И это очень опасно, даже для будущей жизни. Поэтому организм пытается спасти потомство, спасти душу человека. И чем больше человека клинит на сексуальном удовольствии, тем быстрее идет блокировка в виде импотенции, снижения потенции, инфекционных заболеваний, болей и прочее, и прочее. Теперь становится понятным, наверное, что-нибудь? Сергей Николаевич, да. Вы знаете, то, конечно, вот сознание, знаете, все равно как бы выдает, что у меня секса всю жизнь практически не было. Знаете, еще вот странно, мне этого мужчины, у меня не было личной жизни вообще. То есть это, я так понимаю, с прошлых жизней, значит, у меня это идет, да? И по женской линии. Обычно прошлые жизни совпадают с родительской кармой. Вы понимаете, вроде мама у меня абсолютно мусульманин. Сейчас с мамой, с мамой разберемся. Значит... Ну, да. Почему ислам на юге, а христианство на севере? Ислам жестче относится к разврату. И в иудаизме начало завета договора с Богом с людьми начинается с чего? С ограничения сексуального удовольствия, обрезания. Да. Вот, поэтому то, что у тебя практически не было секса в жизни, это говорит уже о том, что подсознательно идет мощнейшая концентрация на сексуальности. Поэтому то, что называется отводило. Да. Что? То, что называется отводило. Отводило. Ага. Потому что у меня, знаете, сильная влюбленность в юности была в гомосексуалиста. Представляете, вот тоже, наверное, это о чем-то говорит. Объясняю. Гомосексуалистом становится человек, который слишком сладострастен. Все люди, увлекающиеся сексом, делающие его целью, то есть люди, которые любовь превращают в страсть, они все заканчивают гомосексуализмом. И взрыв, вспышка гомосексуализма во всем мире – это результат сексуальной революции, которая произошла 60 лет назад. Ну да, это понятно, да. Одним из родоначальников, который был Фрейд, Зигмунд Фрейд. Да. И его ученики, ученики-психоаналитики, чтобы помочь пациентам, спали с ними. Это превратилось в целое движение. Поэтому сейчас... Сергей Николаевич, да. Ну, знаете еще, что удивительно? Ведь вот я почему-то думала, что личной жизни у меня и не будет, что я так и проживу, хоть мне и хотелось, конечно, хоть попробовать, да, как-то. Да. Просто, можно сказать, силой. Вот вы знаете, она возникла, вот так эта девочка вцепилась в меня, ну, мы дружим, да? И представляете, вот она говорит, я вот твою личную жизнь устрою. И вот она меня знакомила с мужчинами, она меня тянула просто, как говорится, вот на канатах, можно сказать, и представляете? И вот она меня вывела на него, и я, когда его увидела, я поняла, что вот он. То есть я влюбилась просто тут же. Хорошо. Вот, с первого взгляда. Ну, понимаете, извините, да, договорю, что меня удивляет, зачем нас тогда с ним свели, потому что у него, конечно, с похотливостью проблемы присутствуют. Он встречается, я так понимаю, с несколькими женщинами сразу. Я особо в это не лезу, понимаю, что мне этого знать не надо, но была жуткая история, когда меня, любовницу фактически, преследовала его другая любовница. Она целый год меня изводила оскорблениями и прочими делами. Сергей Николаевич, мне кажется, я прошла эту ситуацию вообще просто вот объясни. В чистую, понимаете? Объясни. Ага. Да. Где-то мы местами проходим, где-то не проходим. Так вот, в иудаизме запрещено общаться, есть нечистую еду. Нечистая еда – это отравленная информация. То есть, если вода должна быть из чистой посуды, и желательно, чтобы до этого там ничего не было такого грязного. Мясо должно быть чистым, с кровью мясо есть нельзя. Рыб без чешуи и ракообразных есть нельзя. Почему? Потому что они очень древние виды, и они уже несут в себе потенциал умирания. То есть идея о том, что пища – это не столько вещество, витамины там и полезные вещества, сколько информация. Вначале было слово. И за счет этого энергетика у человека улучшается. Почему свинину нельзя есть? Потому что свинья ближе всего к человеку. И поедая свинину, мы как бы едим сами себя. Возникает программа самоуничтожения, которая убивает потомков. Поэтому мусульмане, которые не едят свинину, плодятся, а христиане вымирают. Одна из причин. Ну, понятно, да. Я говорил о том, что коровье бешенство, которое не могли понять, в чем дело. Потом выяснилось, что они промолчали и замяли это дело. Коров стали покормить отходами из самих же коров, перетертые муку. Кости, ливер и прочее. И когда коровы стали есть подобных себе, у них мозги стали расплавляться. Оказывается, такая же болезнь есть у племен каннибалов, если они часто употребляют человечину. Программа самоуничтожения начинается. Мозги в кисель превращаются. Идем дальше. Так вот, это в иудаизме. Нельзя есть грязно. И нельзя общаться с нечистыми людьми. Потому что душа может запачкаться. Христос, тем не менее, общался и был порицаем за это. Но почему общался Христос? Потому что обычный человек, как лужа, в нее плюнь, она загрязнится. А Христос был подобен роднику, у него была безусловная любовь, у него был контакт со Всевышним усиленный, поэтому родник не загрязняется, он, наоборот, очищает. Но когда люди подражают Христу по форме, когда лужа считает, что она родник, у нее будут большие проблемы. Мало считать себя родником, надо быть им. Так вот, общение с человеком сладострастным, а когда три женщины, две-три женщины одновременно, это означает, что ему плевать на человека, что для него главное сексуальное удовольствие, то это все передается и формируется. Резонанс программ. Что такое разврат? Разврат – это как раз, когда целью становится не появление детей на свет, не любовь к Богу. Цель секса какая? Сексуальное чувство, божественная любовь превратить в высокие чувства. Это первое. И второе – обеспечение потомства. Когда человеку наплевать на главную цель, когда для него главное наслаждение, он уподобляется крысе с электродом в мозгу. И у него подсознательно смещается система приоритетов. Для него удовольствие сексуальное, от еды, от чего угодно, становится главным. И чем он сильнее развратничает, чем он различные приспособления, усиления, смена партнеров, чем чаще и больше этим он увлекается, тем быстрее идет разложение. Причем женщина подвержена сексуальному разврату гораздо больше, чем мужчина. Потому что мужчина, как бы, он существо духовное. И для него это не так опасно. А для женщины сексуальный разврат, алкоголь, вот все эти моменты гораздо более опасны. Женский алкоголизм практически неизлечим, в отличие от мужского. Поэтому воспитание женщин во всех народах всегда было более строгим, чем мальчиков, чем мужчин. Потому что иначе семьи не будет. Я приводил примеры, когда женщина развратная имела 80 потомков, и все были убийцами, преступниками, наркоманами. Да-да, это я помню. Да. Историю, вот да. Это называется женское вожделение, женская похотливость. Когда женщина забывает о том, что еда нужна для утоления голода, а секс для появления детей на свет. Поэтому в чем-то испытания пройдены, а в значительной степени они, так сказать, не пройдены, потому что шло усиление поклонения сексуальности, поклонения жизни, а это все рождает, чем больше я поклоняюсь кому-то и чему-то, кроме Бога, тем больше я потом буду ненавидеть это. Вот мне многие мужчины говорили о том, что после секса возникает агрессия к женщине. Жене или к любовнице. Я им объяснял, что секс – это огромная потеря энергии, а потеря энергии огромная – это как ну, оскорбление, как удар ножом, как обворовали энергию. Человек потерял энергию. Кто его обворовал? Вот женщина, с которой он занимался сексом. И организм выдает ненависть к ней. Потому что она источник потери энергии. А энергия – это жизнь. Ну, вот это законы, как говорится, развития души, законы кармы. Кстати, в одной из лабораторий проводили эксперименты, сексом занимались мужчины и женщины. И выяснилось, что если у них есть любовь, то приход энергии идет. А если любви нет, то энергия теряется от животного секса. Причем у мужчин больше, чем у женщин. То есть мужчины будут порождаться быстрее и масштабнее. Что сейчас в мире происходит? Так вот, даже супруги, если они занимаются чисто животным сексом, они наносят вред своей душе. А если они будут еще насиловать свои желания, заставлять их усилиться через приемы различные, порошки, средства, то энергия, которую они теряют, может стать неуправляемой. То есть начнется спонтанная, неуправляемая потеря энергии. Человек же хочет получить удовольствие, удовольствие – это выброс энергии. И он начинает истекать энергией, не понимая, что происходит. И тогда он либо умрет, либо в лучшем случае заболеет неизлечимым заболеванием, которое заблокирует потерю энергии. Вот так заканчивается наша страсть. А поскольку самая главная энергия приходит через инстинкт продолжения рода, потому что это главное обеспечение жизни, то именно неправильное отношение к сексуальности – инстинкту продолжения рода и дает самые тяжелые заболевания, самые большие проблемы. Такие дела. Но сейчас про матушку поговорим. Что у матушки было год назад? Давайте напомним. У мамы? Да. У мамы год назад. Вы знаете, ну вот у нее полгода было с кишечником. Была история. Вот мы вам позвонили. Да. Вот, и вы знаете, ну она мучилась долго, недели три у нее это продолжалось. И вот потом, после разговора с вами, все рассосалось. Но там, знаете, какой был момент, у меня был конфликт с моим начальником, и вот почему-то мне кажется, что я дала задний ход, быстро все отогнала назад, и вот в результате этого ее отпустила. Вот мне кажется, что там вот был такой момент. Ну, это, как говорится, я не знаю, связано, не связано, но вот так получилось. Ну, про нее, во-первых, говорили про то, что еда, диета должна быть, да, никакого, ничего сладкого, это надо исключить. Ну, вот, собственно, вот это вы сказали, что для того, чтобы вот это преодолеть, от сладкого надо отказаться прямо совсем. Вот тогда вот это вот был ключевой момент. И потом вот мы вышли на то, что на вот этот конфликт с начальством. Мне сказали, что если она вас не научила правильно конфликтовать, вполне возможно, что у вас идет конфликт, а у нее идет проблема с кишечником. Вот это было сказано. Про гинекологию вы сказали, что это уже такая вещь, с которой надо работать системно, долго, постоянно, как бы читайте книжки. Да. Ага. Значит, что касается гинекологии. Чем грешим, то и болеет. Это результат либо агрессии к мужчинам, либо депрессии. Многие женщины не понимают, что агрессия и депрессия – это одно и то же, только в разных позициях. Ага. Поэтому они говорят, у меня никогда не было претензий к мужчинам, у меня было все нормально здесь, а я говорю, а уныние? Ну, уныние, типа, это же другое. А здесь просто она агрессию превращала в депрессию, а депрессия разъедает наше тело, здоровье очень быстро. То есть просто многие не понимают. Она вот убедила себя, что вот она простила один раз отца, и все нормально. А я объясняю, что душа-то не прощает. Это подсознание, оно не сразу поворачивается. Это нужно пройти ситуацию много раз. Поэтому из-за непонимания законов души, из-за восприятия моей информации как религиозной, где один раз покаялся, и Бог пришел, простил, снял грехи через священника, и все нормально. Вот это приводит к тому, что человек не может решить своих проблем. Или как женщина, которая мне на выступлении говорила. Я ей говорю, у вас агрессия к людям. У меня нет вообще никакой агрессии к людям, кричит с места. У меня только, я только мужиков ненавижу. Да, ну, с таким мировоззрением сложно справиться. Так вот, почему с кишечником проблема? Это падение энергии, кишечник на это реагирует. Почему кишечник реагирует падением энергии на неправильное поведение? Потому что кишечник – это самый древний орган, можно сказать. От него зависит жизнь. И когда кишечник падает энергия, он перестает переваривать пищу. И это как знак смерти. То есть это отрыв от жизни. Это намек человеку, что он слишком погрузился в жизнь, а нужно возвращаться к Богу. То есть таким образом организм наш механически нас подталкивает назад к истине от тех ложных идей, за которыми мы начинаем бежать. Если год назад матушку скрутило, это означает, что у дочки уже начались проблемы, но сначала время разбрасывать камни, время собирать камни. Мать сначала проходит эту ситуацию. То есть это уже звонок, что у детей будут проблемы. То есть это процесс погружения в вожделение, процесс подсознательной утраты единения с Богом, он начал раскручиваться год-два назад. Ну или после знакомства с этим товарищем, у которого вожделение на первом месте. Дело в том, что религия, она правильно говорит, что блуд, разврат, прелюбодеяние – это нехорошо. Но она не объясняет. Ребенку, когда он маленький, можно сказать, нельзя, и он поверит. А когда он подрос, ему нужно объяснить, почему. А для этого религия и наука должны работать вместе. А этого нет. Религия уперлась в свои сказки. Истину превратили притчи превратили в сказки. Этими сказками народ кормит. Ну, естественно, народ перестает верить, потому что сами сказочники не выполняют того, к чему призывают. Такие дела. Поэтому почему сладкое нельзя есть? Потому что сладкое – это, опять же, скажем, увлечение сладким – это и сладострастие, и это и есть, опять же, страсть, поклонение наслаждению. Такой же страстью становится все то, что добывается слишком легко. Можно превратить в страсть. Вот почему в 10 заповедях сказано «не убей, не укради». Потому что самое легкое получение чего-то через воровство, обман, грабеж, убийство. И это может стать страстью. Вот это легкое получение, когда человек уже скатывается до воровства и грабежа. Когда он не может сдержать уже свои желания. Неумение сдерживать свои желания, легкое исполнение желаний, оно может развратить человека. Вот возьмем капитализм. В чем смысл капитализма? Поклонение прибыли, торговля, свободный рынок. Так вот, самое выгодное прибыльное дело, знаешь, какое? Какое? Воровство, грабеж и убийство. Вообще не надо ничего вкладывать. Ну, это да. Каин убил брата Авеля и все получил. Но, правда, потом все потерял. Но сначала все получило. Поэтому любой человек, который увлекается торговлей, и для которого главное это прибыль, это уже потенциальный вор, грабитель и убийца. И сатанист. Поэтому Задорнов рассказывал, что в ГРУ, в разведку, не брали человека, даже если у него в третьем, четвертом поколении предков были торговцы. Продаст. Ой, надо же, как интересно. Ну, все это на практике. Мы теорией занимаемся, а спецслужбы занимаются практикой. Так что... Сергей Николаевич, да. Ну что ж, не получается, что надо расставаться, нет смысла общаться, да, с ним? Дети у меня... Я не рекомендую, я советов не даю, но нужно ориентироваться на душу, а не на тело. И если у него, кроме вас, есть... Вообще-то всегда были понятия чести и достоинства. И если у человека, кроме вас, есть кто-то, какая-то женщина, то это означает, что любви у него нет, а для него только сексуальный объект. И это разврат, разрушение души. А зачем свою душу разрушать? Лучше отказаться от таких отношений. Или просто сказать ему, дорогой, сохраняем наши чувства, все прекрасно, но никакого секса. Будем дружить. Ну да. Все, чувство любви не убивается, а секс это грязное дело. Все вперед. А дальше пускай сам решает. Да, да, да. Ну вот это как вариант, кстати, да. Да, Сергей Николаевич, слушайте, я ведь вот думала, что вот то, что я его встретила, да, то это прям дар Божий. Это искушение, данное свыше. В Отче наш сказано, и не вводи нас в искушение, но избавь от лукавого. Кто такой лукавый? Лукавый – это обманщик. Христос говорит, дьявол – это отец лжи. А что такое ложь, знаешь? Ложь? Да. Нет, не знаю. Ложь – это подмена. Ложь – это когда человек что-то считает правдой, а ему под эту правду всовывает что-то другое. Так вот, то, что ты думала, любовь, что это любовь или красивое чувство, было подделкой. Так что надо... Сергей Николаевич, а знаете еще, что тут еще очень интересно? Мы когда-то в юности с ребятами в институте гадали на блюдце, спиритизмом занимались. Вот, и, значит, я спросила, кто будет мой муж. Вот, и мне там было сказано, что муж будет маэстро лев. Вот, а он оказался лев по гороскопу. Представляете, я еще когда вот узнала, что он по гороскопу лев, понимаете, как-то вот одно на другое еще и наложилось, вот это гадание. И мне там еще было предсказано, во сколько, в каком возрасте мы с ним встретились, и это вот точно совпало. Представляете, поэтому я решила, что это, а это, оказывается, было искушение. Вот ничего себе. Поэтому и сказано, сожги гадалку и астролога в Ветхом Завете. Слушайте... Да. Сергей Николаевич, знаете, мне ведь вот сегодня приснился сон, я настолько мне сейчас хреново, не сказать хуже, я попросила Господа, говорю, Господи, дай подсказку, Библию там открыла, да, в Библии написано смерть тебе и твоим потомкам, и вообще всем вам, и всех вас разотру, это вот на что я налетела. А вот, а во сне мне, представляете, снится этот мой... И он мне говорит, у тебя такая гладкая кожа, да у меня такое, как он сказал, звенящая радость от этого, представляете? И я вот еще подумала о том, что, боже мой, неужели вы... И вот вы мне говорите, подтверждаете вот это, вот представляете как? Ой, насчет, спасибо вам. Да, насчет смерти в Библии. Человек, поклоняющийся жизни, будет жизнь терять и ненавидеть. Вот об этом и сказано. Да, да, да. Такие дела. Ой, Сергей Николаевич, слушайте, ну вот как без вас во всем этом разобраться? Вот прям желаю вам здоровья вот от всей души. Сергей Николаевич, нигде ведь больше этого не услышишь. Никто же вот так не вразумеет. А мы такие все глупые, Господи. Ну, вроде и стараешься. Ну, стараться знаете, надо. Мне уныние, конечно. У меня больше, чем у всех у других, было битье головой о стену. И все то, что ты переживаешь, я переживал не раз. Так что успокойся и спокойно ползи вперед. Давай. Сергей Николаевич, а работы бросать мне, как вы думаете, поможет мне это? А зачем? Избавить? Зачем вот бросать работу? Не надо. Слушайте, вчера в Библии мне тоже было написано, начальник будет на тебя наезжать, а с работы не уходи, представляете? Вот один в один. Так да. Я же тебе говорю, понимаешь, в чем дело? Можно, конечно, бросить еду, работу и жизнь, но лучше от этого не станет. Поэтому надо побеждать, а не убегать с поля сражения. Ну да. Все, давай, да. Успехов. Спасибо, Сергей Николаевич, вам огромное. Хорошо, низкий хорошо. Поклон от нас с мамой. Продолжение общения с пациенткой будет отражено в следующей книге аудиоконсультаций.